Глава вторая. Депрессия. Ровно через 5 дней, а после грандиозного фуршета, затеянного мэром, и через 3 после окончания охоты на зомби в местных лесах, в холл здания мэрии Чернобыля 145 вошел интересный джентльмен невзрачной внешности, в темных очках, на кирпичную морду сверху и с маленьким кейсом в левой руке. «Алексей Сергеевич, у себя? Мне назначено». Мягким голосом вежливо спросил парень у Баса и Тяпы, дежуривших на лестнице. «По какому делу?» — ответил Бас густым, сочным басом. «Дело исключительной важности и может обсуждаться только с Алексеем Сергеевичем. Будьте добры, как можно быстрее сообщите о моем приходе». Он даже улыбнулся им. «Зря скалишься, сморчок», — опрометчиво-брезгливо ответил Бас. «Сейчас...» К сожалению, дальше Бас мгновенно уснул. Как именно сие случилось, он сообразить не успел. Тяпе повезло меньше. Когда неизвестный гость уже поднимался по лестнице, бандит истошно вопил на полу, сучил ногами и брызгал кровью из почти оторванной передней левой конечности. Охрана не успела среагировать вовремя, и прежде чем за неизвестным начали охоту, он вошел в кабинет мэра и замер на пороге с открытым ртом. «Здравствуйте», — сказал молодой человек, сидевший посреди стола, сложив ноги по-турецки. Странность, конечно, но куда любопытнее был тот факт, что молодой мужчина был одет только в семейные трусы с утятами и иконку на простой серой веревочке. «Здравствуйте», — промямлил неизвестный, сняв темные очки. Глаза у него были широко раскрыты. «Вы не слишком сильно ударили Таню?» — спросил спокойный молодой человек, будто так оно все и должно быть. Я слышал, как она вскрикнула. — Нет, она просто спит. Через 1-2 очнется. Неизвестный человек, замявшись, добавил. — Вы не подскажете, где я могу найти мэра, Алексея Сергеевича? В этот миг дверь вышибли мощным пинком, и в комнату ввалился лом. Что именно сделал посетитель, ни лом, ни следовавший за ним века с хряком не поняли. Но лом полетел к одной стене, его пистолет — к другой. Лом врезался в стену лбом и без чувств рухнул на пол. Хряк получил стремительный тычок в горло и несколько почти ласковых касаний в огромное брюхо. Дико хрипя, парень выронил ствол и свалился у порога, прочно перегородив вход своей необъятной тушей. Века выстрелил вслепую и отступил в приемную. «Босс, вы живы?» — крикнул он из приемной. «Века, чуть правее, и я был бы так же мертв, как твой неразвившийся мозг», — удивительно спокойно проговорил мужчина в трусах с симпатичными желтенькими утятами. «Блядь!» Разом теряя недавнее хладнокровие, воскликнул неизвестный и шокированно вылупился на молодого человека в семейниках. «Этот долбанный клоун и есть Велес?» «Разве араб обо мне не рассказывал?» — холодно поинтересовался Велес. «Кстати, вы жуткий грубиян и невежа». «Он тяпе руку сломал, босс!» — крикнул Века. «Сейчас пацаны подтянутся. Кранты тебе, ублюдок! Босс, выполняйте все его требования. Мы вас выручим». «Века, будь любезен, заткнись!» — Велес повел плечами. «Вы зря изуродовали доброго и хорошего парня. Кстати, я тут медитирую немного. Не желаете присоединиться?» «А? Какого?» «Очень помогает достичь духовной чистоты и вселенского покоя». «Я тебя сейчас кончу и арабу скажу, что так и было, когда приехал, бля!» Нервно оглядываясь, ответил человек. «Позвольте узнать. Нет, я не настаиваю, совсем нет. Просто хотелось бы знать, как именно вы собираетесь меня, как вы изволили выразиться, кончить?» Любезно поинтересовался немного экстравагантный мэр Чернобыля 145. «Руками. По носу щелкну и сдохнешь», — презрительно скривив губы, ответил новоприбывший. Он осторожно подцепил неподвижного хряка за пухлую кисть и одним движением вытянул 150-килограммовую тушу охранника в кабинет. Сделал он это без видимых усилий, кажется, даже играючи, будто весил несчастный хряк 5 кило и 200 грамм до кучи. Ловко обшарил карманы. «Зачем, интересно?» «Вижу, вы владеете техникой Мэй-Джу?» Светясь счастливой улыбкой, спросил мэр. «Что? Мэй? Ты чего несешь, придурок? Нет такой техники!» Даже не посмотрев на полоумного в семейных трусах, резко ответил посланник араба. А глянуть стоило, желательно в глаза. Возможно, этот мимолетный взгляд благотворно повлиял бы на манеры невоспитанного молодого человека. Придурок в семейниках обладал любопытным взглядом, совершенно не вязавшимся с его внешним видом и поведением. «Да, вы правы», — расстроенно вздохнул мэр, даже горестно опустил голову. «Такой техники не существует. Просто я забыл, как она в действительности называется, а «мэй-эджу» — очень красивое слово. Не правда ли оно очень красиво звучит?» «Похуй мне, как звучит!» Парень взял потерянный ломом пистолет и дипломат. Он вновь был холоден, прекрасно владел своим лицом и не выказывал лишних эмоций. Такой ребенка зарежет и глазом не моргнет. Чудесный. Просто чудесный человек. «Велес, я совершенно точно убежден, что с поставленной задачей вы не в силах справиться. Прикажите своим людям прекратить панику и освободить мне дорогу. Я покину город через пару часов. Если ваши люди не уберутся с моего пути, они останутся лежать на нем мертвыми». «Хер тебе, падла!» — донеслось из приемной. Говорил вроде бы ляп. Судя по звукам, коих, кажется, гость не слышал, там уже собрались почти все охранники, сегодня дежурившие в здании. «Мы тебя на фашистский флаг порвем! Живым ты, мудак, отсюда уже не уйдешь! Усек?» «Усек?» Парень даже кивнул. Тяжело вздохнул, типа... «Я предупреждал этих несчастных. Что еще я могу поделать?» «Господа, готовьтесь к смерти!» Он отступил от стены на шаг и поднял пистолет. По всей видимости, посланник араба намеревался расстрелять обойму по стене, ориентируясь на звуки, издаваемые охранниками, опираясь на богатый жизненный опыт и знания психологии поведения людей в подобных ситуациях. При таком раскладе хорошо воспитанному джентльмену с парой извилин в голове совсем не обязательно вульгарно пачкать руки всякими кишками, кровью и другими неприятными субстанциями. Достаточно прострелить наиболее вероятные позиции противника. Насколько знал Велес, при таком раскладе после отстрела обоймы в приемной погибнет от 70 до 90% живой силы противника. Оставшиеся проценты — люди, раненые и ошарашенные быстрой гибелью товарищей. Тут следует немедленно выскочить, едва прогремит последний выстрел, а там — дело техники. У протеже араба с техникой было все в порядке. Ребят можно было хоронить. Вряд ли им удастся его даже ранить. Велеса, по крайней мере, в этой ситуации они задеть не смогли бы. Прежде чем прогремел первый выстрел, нечто маленькое, золотистое и продолговатое с тихим шелестом полетело в плечо супермена, присланного арабом. Обыкновенный двуногий даже не успел бы понять, в чем дело. Этот парень к обыкновенным двуногим относился, но в основном презрительно. Шаг в сторону, поворот корпуса, стремительное движение левой рукой. «Чудесно!» — восхитился мэр, задорно хлопая в ладошки. «Давайте еще разок!» «Вы не так просты, как кажетесь», — мрачно сказал гость, крутя в пальцах ручку с золотым пером. Глянул на мэра, улыбнулся. Ручка со свистом отправилась в полет. Мэр не отклонился в сторону, не стал ловить импровизированный метательный снаряд, подобно своему гостю. Он просто плавным движением поднял руку и резко дернул кистью в бок. От первоначального положения кисть отклонилась всего на пару сантиметров. Ручка с тихим треском вошла в стену за его спиной на пару метров вправо. «Высший класс!» — уважительно кивнул гость, продолжая улыбаться. «Признаю, вы сильный боец, Велес, как меня и предупреждали. Правда, ваши возможности мне представлялись куда скромнее. Тем не менее, я вижу, с головой у вас не все ладно, и поэтому...» «Именно поэтому вас прислали ко мне», — мило улыбнулся Велес. Он кивком указал на дипломат, сиротливо валяющийся на полу. «Я так понимаю, там личные дела десятка плохо воспитанных личностей с нехорошим, исключительно криминальным прошлым. Все они кандидаты на исключительную миссию, можно сказать, миссию чрезвычайной важности. Но нужен всего один. И вот, к примеру, вы абсолютно уверены, что с данной миссией справится любой из возможных кандидатов». «Босс!» — донеслось из приемной. «Века, все нормально», — сказал он, немного рассеянно глядя в открытую дверь, в проеме которой никого видно не было. «Пацаны, расходитесь по постам и вызовите скорую для раненых». «Этот хер, с ним что?» «Какой хер?» — немного удивился Велес. Посмотрел на гостя. У того от злобы играли желваки на лице. «Уважаемый, вы случайно не в курсе, не вы ли тот самый хер, о котором говорит Века?» Гость тактично промолчал, задумчиво изучая пистолет в своей руке. «Данный хер остается у нас в гостях!» Велес широко улыбнулся и преувеличенно радостным голосом воскликнул. «Это просто чудесно!» «Кандидаты!» — вежливо напомнил гость о прерванном разговоре. «Секундочку. Пацаны, заберите отсюда наших бесчувственных друзей и разойдитесь по постам. И не вздумайте стрелять в моем кабинете. У меня очень чувствительный слух. Да и, в конце концов, это просто неприлично». «Этот хуй в нас стрелять не начнет?» — спросил с детства хорошо воспитанный Леп. «Мне это ни к чему. Я тебя, фраера, голыми руками в бараний рог согну», — отозвался хуй, ставя пистолет на предохранитель. Секунда, и ствол полетел в соседнюю комнату. «Больше оружия у меня нет». «Босс!» — решил подстраховаться Леп. «Все в порядке, Леп. Давайте уже поживее», — поторопил он их немного раздраженно. «Приберитесь тут. Нам с этим джентльменом надо обсудить одно очень важное дело». В ту же секунду внутрь вошли Леп и Века, оба с оружием на изготовку. Оба очень злые и в шаге от того, чтобы нажать на спуск. «Пацаны, даже не думайте», — осадил ребят босс. «Это человек араба». «Понятно», — проворчали оба почти одновременно. Ляп еще добавил тихим ворчанием, а-ля типа никто не услышит. То есть слышали все. «Понарожают уродов всяких, потом мучайся с ними дегротами стрёмными». «Ляп, пожалуйста, про себя», — укоризненно глянув на него, произнес босс. Гость нервно кусал губы, героически борясь с желанием немедленно свернуть Ляпу шею. «А я что, вслух сказал?» — преувеличенно, испуганно, удивленно сказал Ляп, изобразив довольно идиотскую физиономию дубоцефального вида. «Ой, какой ужас! Бля!» «Пошли вон!» С улыбкой до ушей Велес пытался говорить грозно и сердито, но получалось почему-то только сквозь едва сдерживаемый смех. 7 минут, господин барин!» На помощь парням пришли Дуб и Щеголь. Вместе они в полминуты избавили помещение от бесчувственных бандитов и покинули комнату сами, аккуратно прикрыв за собой двери. «Ваши люди очень смелы», — проворчал гость, усаживаясь в дальнем конце стола. «Спасибо. Лично подбирал». И совершенно равнодушны к тому, что босс сидит на столе почти голый в идиотских трусах. «Привыкли», — пожал плечами Велес. «Может, вы уже слезете со стола и сядете в кресло? Оденетесь, к примеру, в пиджак?» «Вы совершенно правы». Велес легко спрыгнул со стола, предназначенного для важных совещаний и тому подобных загадочных и малознакомых мэру мероприятий. Он проследовал к стенному бару с двумя резными, очень красивыми дверцами. Открыл. «Вы знаете, а там обычно спиртное хранят», — невинно заметил гость, почти не удивившись тому, что за дверцами обнаружились совершенно нормальные полки, на коих были сложены не бутылки алкоголя, а аккуратно свернутые одежды господина мэра. «Правда?» — очень удивился мэр. «Клянусь своей головой». Гость сокрушенно нахмурился и покачал головой. «Впрочем, спиртное в баре держат только психически здоровые люди». «Да, ну тогда все в порядке, не так ли?» Велес взял скатанный в валик пиджак. Расправил, накинул на голое тело. Устроился в кресле во главе стола. «Ну-с, приступим». «Я так понимаю, это смокинг?» «Был». С некоторым удивлением, взирая на жутко мятую и жутко дорогую одежду, спросил гость. «Ага, смокинг», — Велес развел руками. «Мы тут-то люди-то простые, как-никак окраина Руси-матушки, провинции и все такое». «Это Украина, Чернобыль». «Да вы что?» — очень натурально изумился Велес. «А я-то все понять никак не могу, что тут все местные на какой-то тарабарщине изъясняются. Вроде русский». «Ну, какой-то странный русский». «Хватит!» — гость как-то поник плечами. «У нас дела». «Точно. Давайте ваш кейс». «Держите». Он кинул кейс через стол одной рукой. Велес также одной рукой поймал, преимущественно используя пальцы. Может, кроме пиджака еще что-нибудь наденете? Брюки, к примеру, и ботинки?» «Тут жарко, знаете ли», — Фелис открыл кейс. «Обычный замок? Вы так уверены в себе?» «Спаун, так меня зовут на работе», — вежливо и немного гордо улыбнулся парень. «Ну что ж, Спаун, подождите», — воскликнул Велес, вынимая из кейса стопку тонких папок черного цвета. «Это, кажется, был такой старый фильм, где на мясном рынке у азиков жила маленькая такая собачка, все мясо протухшее воровала, потом мутировала и сожрала весь рынок, отряд ОМОНа и 5 милиционеров, после чего сдохла от переедания. Несчастную собачку звали, кажется, Спаун, да?» «Вы что-то напутали». Парень мрачно изучал кончики своих пальцев. Улыбку у него куда-то сдуло, и, видимо, надолго. «Изучите личные дела этих семерых, и к вечеру завтрашнего дня я жду вашего мнения и подробную инструкцию о дублирующем исполнителе. Надеюсь, им будет кто-то получше тех людей, что я видел здесь. Я остановлюсь в гостинице у Кордона. Буду находиться там 3 дня. К вам больше не зайду. Пришлите пару человек с какой-нибудь бухгалтерской ерундой. Я вроде как и ревизор тоже». Парень поднялся, собираясь уходить. «Прощайте, и надеюсь больше никогда вас не повстречать». «Вы зря собираетесь уходить». Велес быстро просмотрел дела всех семерых, не листая дальше фотографий. Бросив 6 дел обратно в кейс, он раскрыл одно и положил на стол. Толкнул по столу к Спауну. «Этот человек — идеальный вариант». «Что?» Спаун ошарашенно уставился на тяжелое, угловатое и исключительно мрачное лицо, злобно глядящее на него с маленькой фотографии. «Вы что же, просто пролистали дела, ткнули пальцем и все?» «Да, именно так». «Уф!» Спаун тяжело вздохнул, покраснел и резко спросил. «Почему именно этот?» «Сейчас объясню, если вам от этого станет легче». Он взял стопку отложенных папок. «Слишком привлекает внимание. Я бы остановил свой выбор на нем, но этот шрам будет привлекать внимание. Вероятность выполнить миссию около 70%. «Шрам — лучший стрелок по обе стороны океана», — хмуро сообщил Спаун. «Да? Я дело не читал. Он не подходит», — Велес пожал плечами. «Шрам мы можем загримировать, да хоть в бабу его превратить с помощью пластической хирургии. Но вы заметили, что шрам нанесен бритвенным лезвием? Он был так доверчив или так глуп, что подпустил к себе противника с лезвием. Мало того, не смог уйти от такого идиотского удара». «Так, следующий. У этого, видите, морда какая хитрая? И губы как изогнуты, заметили? И если шибко запахнет жареным, он встанет на лыжи, и мой человек геройски погибнет». «А вы предпочитаете, чтобы погиб наш человек?» «Точно. Именно так я и предпочитаю», — кивнул Велес и взял 3-ю папку. «Внешне идеальный кандидат. Но я его, к сожалению, знаю. Господин Майклофт склонен переоценивать свои собственные силы. Он почти наверняка погибнет, не выполнив задание. Этот человек стоит взвода краповых беретов. Он сам считает, что как минимум 3. И он сказал бы вам, господин Спаун, что без труда сожжет еще и всю технику, какую они с собой притащат». «Ясно. Этот?» — он указал на следующую папку. «Лицо слишком заносчивое, и гордости хватит на целый взвод королевских особ. Он обязательно сделает ошибку, которая будет стоить жизни моему человеку». «Честно говоря, я в нем тоже был не сильно уверен», — поморщился Спаун. «Но это лучший рукопашный боец по эту сторону океана, и он потрясающе ориентируется на местности. Кроме того, уникален в городских условиях. Погоняло дух». «Слышал о нем». Велес задумчиво посмотрел на фотографию. «Вот, значит, какой ты. Киллер. Причем способный убить и раствориться в любой толпе за несколько секунд. Если бы это дело появилось у нас 5 лет назад... Дух справился бы лучше всех. Теперь, увы, он слишком взорвался. Парень, насколько я помню, не потерпел ни одной неудачи за последние 7 лет, и его даже не удалось устранить, когда хотели это сделать. Точно. После того случая его решили сохранить на будущее. Организация спустила на него 3 своих лучших псов. Все трое попали на живодерню. Хочу вас обрадовать. Сегодня его сможет завалить даже мой начальник охраны. Велес взял пятую папку. Положил. Взял шестую. Мистер Таггерт. Америкос? Тот-то он мне сразу не понравился. У него слишком счастливое лицо. Слишком спокойное и даже вежливое. Глаза добрые и не вызывают подозрения. В целом производят приятное впечатление. И даже хочется ему верить. «И?» — спросил Спаун, когда Велес молча отложил папку и, отстраненно глядя на стену, замолчал. «Что «и»? Неужели непонятно? Работать предстоит в России, возле людей, видящих угрозу в каждой кочке и каждом прыщике. С такой довольной рожей его сразу скрутят или пришьют. Вы вообще, господин Спаун, из России? Вы видели у нас довольные лица?» «Ну, поправлюсь. Довольные, трезвые лица психически здоровых мужчин». Спаун нервно дернул плечом. «Мистер Таггерт будет идеальным исполнителем, если у нас будет цель в подлом мире американских агрессоров. Он даже в Европе кандидат номер один. В России ему делать нечего». «Не согласен». «А мне похую», — не меняя тона, ответил Велес с вежливой улыбкой на лице. Спаун, открывший рот для очередной фразы, рот закрыл с громким лязгом челюстного аппарата. «Кроме того, как бы он этого ни хотел, Америкос все равно будет выделяться из толпы». «Ладно, а пятый кандидат?» «Баба». «Ну и что? Женщине, по-моему, наоборот, легче будет справиться с этой задачей». «Вы ошибаетесь. Нам нужно человека пристрелить, а не затрахать до смерти». «Инга — лучший снайпер на этой гребаной планете!» — рявкнул Спаун. Нервы не выдержали. Впрочем, мало у кого выдерживали нервы при общении с Велесом. «Да хоть во всей галактике. Снайпера нам может и ничего, но если дело повернется так, что снайперу к цели не подобраться, что еще она умеет?» «Мастер боевых искусств, эксперт по проникновению и...» «Да плевать!» — Велес откинулся на спинку кресла, широко зевнул. «Если она столкнется с мужиком, владеющим рукопашным боем, по технике на ее уровне, все решит физическая сила. У бабы меньше шансов справиться с задачей, чем у этого... как его... Шрам?» «Чем же вами выбранный парень лучше всех остальных?» — очень недовольный рёк Спаун. «У него нет недостатков, которые я заметил во всех остальных. Вероятность, что он справится... 95%. Но самое главное, этот паренек всегда ждет от любой ситуации самого плохого из вариантов ее развития. Он подойдет лучше всех». Спаун долго сидел и листал тоненькую папку с делом избранного кандидата. Папку, которую Велес даже не просмотрел путем. Человек-араба внимательно читал все имеющиеся там данные. И, кажется, уже не в первый и даже не в десятый раз. «Хорошо», — Спаун собрал папки. «Уничтожьте данные». Он улыбнулся, произнес шутливо. «Надеюсь, кабинет не прослушивается какими-нибудь спецслужбами». «Вы знаете», — очень серьезно ответил Велес. «Я тоже очень на это надеюсь». Спаун немедленно побелел. Шокированно уставился на сумасшедшего гения. Именно так о нем отзывался араб. «Шучу!» — Велес снова зевнул. «Вы почаще улыбайтесь, очень, знаете ли, поднимает настроение». «Так когда это мясо прибудет ко мне?» «Через несколько дней. Он сейчас на Украине, в тюрьме, пожизненно мотает. Прощайте». Человек-араба поспешил покинуть кабинет мэра. Уже за дверью он пробурчал едва слышно. «Псих чертов!» На следующий день мэр Чернобыля 145 впал в депрессию. По этому случаю он решил немного развеяться и излечить хандру радикальным методом. Велес собрался напиться до зеленых чертей. Занимался он этим, как всякий солидный, трудящийся на благо родины и народа человек, прямо на рабочем месте, с тем, кому единственно доверял всецело и безоговорочно, с тем, кого он искренне и нежно любил, с тем милым, умным, интеллигентным человеком, которого всесторонне ценил и уважал. То есть пил Велес в полном одиночестве своего роскошного кабинета, ведя интересную беседу с самим собой на тему возможности управляемого сплетения электромагнитных полей большой мощности в лабораторных условиях на площади в 10 квадратных метров. Как он лично убедился в своих собственных научных изысканиях, производимых на третьем уровне комплекса, управлять ими можно было. Да, но вот стабилизироваться дольше, чем на секунду, поля нагло отказывались. Ночью он пытался снова и едва не разнес всю лабораторию совсем нехилым взрывом. Вовремя сориентировался, и порушений почти не образовалось. Даже оборудование не сгорело. Но тут все было не слишком плохо. Он был уверен, рано или поздно проблему решить сумеет. Основная трудность состояла в том, что даже стабилизировав поля, он понятия не имел, как удержать их в таком состоянии, постоянно не подпитывая энергией извне. Знания и опыт говорили ему: «Парень, ты что-то упустил в самой основе, и поэтому тебя ждет провал». Врожденное упрямство упрямо твердило: «Нифига, сделаем». Только как? Похоже, работа последних 6 месяцев была пустой тратой времени, денег и сил. Эта чертова аномалия успешно могла функционировать только в зоне, потому что там было что-то, чего у него нет здесь. И что же это может быть? 2 лимона баксов. Генератор. Пробурчал Велес, ложа руки на стол, сверху на них подбородок и уныло пялись на почти пустую бутылку водки. 3 лимона. Долбанные артефакты. 250 рублей. Бутылка кристалла. Тьфу, блин! Велес потряс головой, чтобы немного привести в порядок мысли, начавшие опасно путаться. К сожалению, перепутались они только сильнее, и почему-то глаза разъехались в разные стороны. Чего это с ним такое? «Простыл, видимо», — заключил мэр после секундной попытки обдумать свое текущее состояние. Попытался вспомнить, почему его так сильно расстроило возмутительное аж до 250 рублей подорожание водки «Кристалл». Вспомнить не смог, но все равно обозвал неприлично производителя спиртного, налоговую полицию, правительство и до кучи почему-то араба. Перелил стакан остатки спиртного, выбросил пустую бутыль. Аккуратно, в уголок кабинета, потому как был воспитанным человеком и терпеть не мог бардака. Похвалил себя за высокий уровень культуры быта и снова выпил. Уже засыпая, он подумал, что, наверное, стоило бы закусывать, а не занюхивать рукавом, пускай и рукавом от Кардена. Но в этот светлый миг, сквозь темную пелену стремительно наплывающих сновидений, к нему прорвался сам Карден, и он обо всем забыл. Дело в том, что этот непонятный мужик с подозрительно зарубежным именем на самом деле оказался пышногрудой молодой блондинкой, совсем не носившей белья. А он о том и не знал даже. Проснулся Велес от страшного дикого грохота, производимого в соседней комнате. Там кто-то тихо разговаривал, подло коверкая русскую речь. Приподняв затекшее и опухшее лицо над столом, мэр тихо застонал и обхватил голову ладонями. Возникло странное впечатление, что если сейчас голову отпустить, она тут же треснет и растечется по столу, словно кисель. Голоса в соседней комнате стали чуть громче, голова тут же сделала попытку расколоться надвое. Велес покрепче сжал ладони, не удержался и громко застонал. В ту же секунду дверь кабинета открыли. Нагло, невоспитанно, пинком ноги. В кабинет вломилось 5 личностей. Все 5 штук одеты в дорогие костюмы поверх в меру жирных, потных, лоснящихся тел. Одна из личностей барским взором окинула местность и нагло приземлилась в ближайшее к мэру кресло. Заговорила на ужасно ломаном, жутко извращенном русском языке. «В моем кабинете!» Велес захрипел, и лишь заметное усилие воли позволило продолжить фразу. «Прошу вас говорить на нормальном русском языке! Своим украинским вы оскорбляете мой тонкий слух!» Четверо сопровождающих уже рассосались повдоль стен. Второй, более осмысленный взгляд на них показал, что данные личности вовсе не заплыли жиром, как их невоспитанный командир. Ребята казались толстыми вследствие слишком сильно развитых мышц. Виллис готов был поставить свои трусы против особняка американского президента, что каждый из этих стероидных мальчиков играючи согнет железный лом на вытянутых руках. Существенный плюс для мальчиков — бить такие туши обычными методами довольно проблематично. Гораздо лучше сразу рельсой, либо шпалой. Минус — подвижность и гибкость — это все не про них. Вот лом — это да. Он как раз вошел в кабинет, уныло глядя под ноги и ожидая хорошего нагоняя. Он и он обязательно получит, может, даже в зубы, левой ногой. И, возможно, хотя и маловероятно, с прыжка. Следом плелся не менее подавленный Кеша. Прекрасного Кешу украшал элегантный лиловый след от каблука ботинка на лбу. «Босс, мы их попытались остановить, но ведь они...» Попытался оправдаться лом, подняв глаза. Побелел. Тяжело сглотнул. Видать, внешний вид босса не располагал к беседе. В принципе, Велес представлял, как сейчас выглядит. Надо постараться не смотреть в зеркало пару деньков, а то еще опять депрессия начнется. И, конечно, тренировки. Трудные, с массой физических упражнений и нагрузок в качестве восстановления пошатнувшегося здоровья. Надо немедленно выгнать этих мудаков и пригласить душеньку Танюшу для совместных физических упражнений. Так они, говорит народ, гораздо эффективнее. А народ врать ведь не станет. Зачем ему врать? Лом больше говорить не стал, а устроился у одной из стен, так, чтобы видеть всю компанию. Ствол, значит, при нем. Опасается он, значит, но не сильно, раз не положил всю эту компанию еще на лестнице. И чего к нему хохлы чистокровные да высокопоставленные в гости намылились? Кто же это такие? Конечно, пять перекачанных в хлам маньяков с кирпичными харями ни Лома, никого другого из команды Велеса напугать не могли. Значит, важный человечище пожаловал. «Вы мэр!» — вперев в Велеса толстенный палец с перстнем, рявкнул гость на чистейшем старом добром русском. «Ага, ну я в отпуске, на Канарах. А вам привиделось мое астральное тело!» — грустно и тоскливо сообщил Велес. «Тут и играть не надо было. Ему и правда сейчас было очень грустно и очень тоскливо. И сушняк мучил просто зверски. «Кеша, будь добр, литр 3 минеральной воды и чего-нибудь супротив алкогольного отравления». Кеша исчез, а гость стал краснеть, шумно дыша. Жирное лицо пошло пятнами. Стало хмуриться. Гость открыл рот, чтобы разразиться гневной тирадой. «Слушай», — произнес Велес, стараясь мило улыбнуться, но голову прострелило болью и улыбку перекосило на бок. «Ты что за хер такой?» «Я Загорулька!» — воскликнул толстяк после секундного шока. «Сочувствую. Вали отсюда. У меня башня сейчас пополам лопнет. И знаешь, Бублик...» — шепотом приложив ладонь ко рту, сообщил Велес. «Меня сейчас жутко тошнит. Можно тебе на костюм блевану?» «Что? Да вы... что вы себе позволяете?» — взвился невежливый и наглый немолодой человек депутатской внешности. «Немедленно приведите себя в порядок. Что за внешность? Почему пьете на рабочем месте? Встать и доложить о положении дел в городе!» «Ты кто такой? Я что-то тебя не видел в нашем дурдоме». «Я губернатор», — важно и веско произнес толстяк. «Молодец. Нехило устроился. Ну, а я-то чем помочь могу?» «Вы мэр Чернобыля 145», — угрожающим тоном заговорил толстячок. «Вы мэр города на украинской территории. Я губернатор». «Так, мальчик не в курсе. Недавно на посту, что ли?» Кивнул сам себе Велес и немедленно взвыл от этого действа. Слава богам, вернулся Кеша. Бутылек с мутной белой жидкостью был проглочен мгновенно и едва не вместе с Тарой. Изделие, кстати, Лизонькиных милых, нежных, добрых, чудесных рук. Молодец она все-таки. Иногда. Минуту Велес сидел, не шевелясь, откинувшись в кресле и закрыв глаза. Постэффекты чрезмерных возлияний стремительно отступали. Даже истошные матерные вопли губернатора почти никак не задевали его тонкий внутренний мир. Велес открыл глаза и взял первую бутылку минеральной воды. «Всякая химия, оно, конечно, хорошо, но лучше не злоупотреблять. Организм должен уметь сам справляться со своими внутренними проблемами. Если переусердствовать с простым и древним аспирином, после без него уже не обойдешься». Велес кивнул своим мыслям, на всякий случай пока осторожно. В глазах не помутилось, мир вокруг не закружился. Мэр выпрямился и аккуратно, кончиками пальцев, словно жутко аристократическая личность, поправил галстук. Почесал некультурно густо заросшую волосами грудь. Подумал, что, пожалуй, стоит надеть пиджак. Все-таки галстук и брюки не совсем тот наряд, в котором принимают важных гостей. Одного взгляда на брызгающего соплями губернатора хватило, чтобы отказаться от этой мысли. Для такого чучела он одет даже слишком изысканно. А уж то, что он принимает это чудо толстомордое в своем кабинете, а не на заднем дворике за правой передней стенкой общественного туалета, уже само по себе необыкновенно высокая честь. — Вы закончили? — спросил мэр. — Бублик? В смысле, крендель? Или плюшка? В общем, он замолчал и весь красный смотрел на мэра. «Во-первых, мой дорогой губернатор, Чернобыль-145, как и Припять-79, по другую сторону зоны не являются территорией Украины по договору, подписанному, кстати, и Украиной в том числе. Как и кордон, 50-километровая зона вокруг зоны отчуждения является международной территорией. Тут действуют законы той страны, части которой стоят на кордоне». В данном случае вопрос, конечно, спорный, так как там соседствуют части украинской армии, российской, и белорусы там тоже есть. Кстати, не знаете, зачем ему кордон понадобился? А, ладно. Но так как данному городу Украина помогает в основном дружеским советом и трогательно нежным вниманием, а финансовая и любая другая помощь исходит от России... «Вас послать вежливо или в грубой матерной форме?» «Я этого так не оставлю!» — взвыл губернатор после минутного представления с быстрой переменной цветовой гаммы своей крупногабаритной хари, после чего вскочил и в припрыжку прошуршал к выходу. Перекачанные личности последовали за своим хозяином. «Пацаны, боевая готовность!» — произнес Велес, когда дверь в кабинет захлопнулась за делегацией высоких властей. «Этот придурок может решить нас арестовать». «Огонь на поражение?» — очень серьезно отозвался Лом. Кеша стоял рядом, даже не пытаясь скрыть своего счастья. С тех пор, как менты насмерть забили его родного брата, тех бедолаг милицейской внешности до сих пор иногда показывают по телевизору, как без вести пропавших, он всегда искренне радовался возможности пришить какого-нибудь милиционера. Что интересно, ему было абсолютно все равно, какой страны это служитель порядка. Главное, чтобы был ментом. «Сначала попугать, потом валить. Лишних трупов нам тут не нужно. Разрешаю применить тяжелое оружие. Можно мозгодув, только смотрите, гражданских не зацепите». Парни покинули кабинет довольные и счастливые. Любят ребята пострелять. Правда, мозгодув они, скорее всего, применять не станут. Игрушка ведь так себе. Просто после 5 секунд в радиусе облучения из башки начисто выдувает всю автоматическую память. Человек забывает, как дышать, как должно биться сердце. Человек просто падал там, где стоял, и никакой реанимации уже не поддавался. Смерть быстрая и безболезненная. Скучно и неинтересно. Излучатель не прижился ни среди бандитов, ни среди войск разных террористов и армий различных стран. А вот среди киллеров всех уровней он быстро завоевал высокое положение, так что оружие это все равно продавалось, хотя и не приносило запланированных прибылей. Исключительная вещичка этот ствол, именно для тихих убийств. Отчего люди мрут, догадались далеко не сразу. И почему-то многие органы правоохранительные шибко обиделись, когда к орудиям заказных убийств в арсенале киллеров добавился А-излучатель, более известный как мозгодув. Велес, отдав распоряжение своим людям, понял, что нервничает, и напряжение необходимо срочно снять, ибо это напряжение сильно вредит нервным клеткам. В этой беде ему любезно и с удовольствием помогла секретарь Татьяна. Учитывая слабость здоровья Велеса в целом и множество всяких испытаний, свалившихся на него за последние часы, помогала ему добрая девушка Таня довольно долго. Где-то к вечеру совершенно выжатый мэр возлежал в полном беспорядке в своем кресле. Таня давно ушла домой, а он никак не мог прийти в себя. Так хорошо было, что в голове не помещались даже самые простые мысли. Когда они начали помещаться, Велес подумал, что если когда-нибудь решит жениться, то женится на своей секретарше. Девчонка творила с его телом невероятные вещи. Главное, исключительно приятные. «Босс, к вам посетитель», — обрадовал своего шефа Лом, вламываясь внутрь. «Как дела на фронте?» — вяло отозвался босс. «Тихо, но пацаны все равно наготове. На всякий случай. К вам Змеев, Андрей Львович». «Как?» «Андрей Львович Змеев», — Лом хмыкнул и пожал плечами. «Он так назвался». «Идиотское имя. Думаю, гонит нам. Но не мент, это точно. Послать или пригласить?» «Зови». «Обыскать?» «Что ты как маленький? Граждан мы не шмонаем». Лом кивнул и скрылся за дверью, а Велес угрюмо пробормотал. «Только какого этот конкретный гражданин сюда заявился? Головой стукнулся или желает, чтобы ему по ней настучали?» «Можно, Алексей Сергеевич?» Просунулась в дверь узкая голова с хитрющей рожей и прилизанными волосами. Велес уныло кивнул. Что-то подсказывало ему, что змей приперся не чайку попить. Змей протиснулся в кабинет весь. Скользящим шагом, худой и одетый в мятый джинсовый костюм, еще молодой парень приземлился на стул поближе к двери. Кажется, он принес очень плохие вести. Учитывая, чем именно занимается для него змей, это совсем плохо. «Как у вас дела?» «Змей, какого ты сюда явился?» — некультурно зарычал мэр, чувствуя неприятности. «Ты забыл, кто ты? Ты, бля, преступный элемент! Ты мне репутацию испортишь, придурок!» «Я бы не пришел к вам, Алексей Сергеевич, если бы не исключительные обстоятельства». Змей заискивающе улыбнулся. «Вот ведь мудила. Кликон-то он получил совсем не по фамилии. Это уже позже выяснилось, что у него и фамилия соответствующая». «Менты?» — хищно рыкнул Велес. Он уже представлял себе, что сделает с господами Ермоловым и Артамоновым. Да и пора бы уже заменить их на более покладистых людей. «Нет, люди». Велес удивленно моргнул. Змей вжал голову в плечи. Подождал немного, на тот случай, если высокое начальство надумает расстроиться и немного поругаться неприличными словами. Убедившись, что начальство ругаться не хочет и даже не примеривается дать ему ногой в зубы, продолжил. «Вербовщики набрали всего 7 человек за этот месяц». «Что?» У мэра даже кровь от лица отхлынула. «Почему?» «Люди уже не верят. Они, видите ли...» Змей мялся с полминуты, пока Велес не зарычал подобно зверю. «Люди уходят заработать, становятся сталкерами. А назад-то? Назад никто ведь не возвращается. Стимула нет. Большинство ныне уверены, что стать сталкером значит подписать смертный приговор самому себе. Думаю, на следующий месяц вербовщики не поставят ни одного человека». «Блять!» — только и смог сказать Велес. Через минуту молчаливого ожидания змей мягко поднялся и, прежде испросив разрешения, покинул кабинет. Велес бессильно развалился в кресле, расслабился и растекся в нем, подобно медузе на морском песке. Лицо мэра выглядело не лучше. Бизнес на плодах зоны держится за счет непрерывного потока новых сталкеров взамен десятков гибнущих ежедневно. Впрочем, сведений о точном количестве смертей в зоне не было даже у Велеса. Кончатся сталкеры, кончится бизнес. Конечно, научные разработки и новые технологии, которые сейчас приносят львиную долю прибыли, не исчезнут. Они по-прежнему будут приносить очень хорошие прибыли. Исчезнет некто по имени Велес, потому как станет бесполезен. Будет глупо оставлять его в живых, когда не будет возможности его использовать. На месте араба он бы точно прикончил мэра Чернобыля 145, едва бизнес зоны зачахнет. Вот у мэра Припяти, по другую сторону кордона, перспективы куда лучше. Альберт не успел наследить так сильно, как Велес, и не успел напрячь столь многих боссов организации и боссов, сотрудничающих с организацией, конкурентных компаний на вроде Якудзы и Триады. Выхода у него теперь всего три. Бежать со всех ног, что лишено смысла. За такой прикол его из-под земли достанут и заставят самого себя распилить ржавой пилой. Это Лиза с Франкенштейном могут сделать ноги в любой момент, потому что они все равно приползут обратно. А если не приползут в сжатые сроки, полгода обычно, о чем своим ученым Велес, естественно, не сообщал, их устранят тихо, без пыли. Второй выход, самый простой и безболезненный, прямо сейчас и здесь застрелиться. Этот вариант почему-то Велесу совсем не нравился. И третий — вновь наладить постоянный приток сталкеров в зону. Только вот как? Размышлял Велес часа три. В процессе уснул. Посреди ночи проснулся и понял, что в кресле спать не очень удобно. Поэтому покинул кабинет и, миновав погруженный в темноту холл, направился к закрытым в этот час дверям. «Босс, подождите!» — окликнул его Пупс, шумно пыхтя, бегущий к той же цели, что и босс, чтобы открыть врата пред господином своим. Велес не обернулся и, дойдя до двери, с шипящим выдохом ударил пяткой по замку. Истошный треск сообщил, что замок был выломан. Укоризненно скрипя, тяжелая дверь чуть приоткрылась. Велес выскользнул наружу и исчез в городской тьме. «Бля!» Пупс, тихо хлопая маленькими глазками, изучал дверной замок. «Нифига себе! Чем это он вдарил?» — пробасил Бас, появляясь рядом с дверьми. «Ногой!» — сообщил Пупс благоговейным шепотом. Оба шокированно переглянулись, снова воззрелись на жестоко изуродованный замок. «Замок старый, хрупкий», — не очень убедительно промямлил Бас. «Ага, точно!» — кивнул головой Пупс. «Но я с боссом драться не посоветовал бы даже, бля, Бэтменту и Супермену, мать их!» «Бэтмен», — поправил его Бас. «Слушай, а он в чем ушел?» «А? Одет как был? Может, поискать да проводить? Ночь все-таки. А он бухой». «Кого проводить?» — Пуп с кивком указал на переломленные металлические задвижки замка. «Это вот его проводить? Тут надо смотреть, чтобы он кого не покалечил с пьяну». «Слушай», — Пупс поморщился и улыбнулся. «А он ведь в галстуке и брюках ушел». — В смысле? — не въехал в прикол Бас. — В смысле, кроме галстука, ботинок и брюк, нет на нем ни хера. Охранники расхохотались, а спустя мгновение, как по команде, замолчали. Со страхом глянули на дверь. Пупс на всякий случай выглянул наружу, подозрительно огляделся. Притаившегося за дверью босса не обнаружилось. Пупс облегченно вздохнул всем своим гигантским организмом. С тоской глянул на дверь. «Пойду скажу Лому, сегодня он дежурит. Кому-то, блин, придется всю ночь дверь эту караулить». Велес брел по городу, уныло повесив свою физиономию строго вниз. Руки в карманах, лицо искривлено гримасой неподдельной жалости к себе любимому. Ноги выбивают печальную дробь по новенькому асфальту. Вокруг царят тишина и ночная прохлада. Весна почти кончилась, но по ночам все еще было прохладно. Впрочем, Велес не беспокоился по этому поводу. На душе было так погано, что холод улицы ассоциировался только с холодом, царящим под гнетом землицы матушки сырой, вполне попадая в унисон с его собственным настроением. Сейчас он пытался найти ответ на вопрос, как сохранить свою бесценную шкуру невредимой. Отбиться от киллера организации, пущенного по следу в случае его бегства, он даже и не мечтал. Несмотря на свои уникальные боевые качества, Велес не умел впадать в иллюзии относительно бренного мира нашего. Он сам лично знал 3 мастеров единоборств, которые могли победить его в честном кулачном бою, и 2 можно купить за деньги, а 3 за услугу, связанную с малолетними мальчиками. Господин Тай Шисянь питал нездоровую тягу к 8-летним ангелочкам мужского пола и всегда страдал от дефицита новых объектов своих сексуальных фантазий. Но, конечно, у организации предостаточно мастеров рукопашного боя, неизвестных миру и живущих за счет нелегкого труда наемного душегуба. 2 таких извергов вполне достаточно, чтобы кончить беднягу Велеса. Впрочем, учитывая возможности самого Велеса, его ожидает пуля снайпера или яд в кофе. Дешевле и надежнее, чем посылать по его душу рукопашного маньяка. Но, может, обойдется. Вдруг он найдет способ решить проблему. Ведь у него всегда раньше получалось, и из самых трудных положений он вылезал с блистательным успехом. На свете нет таких ситуаций, с которыми он не способен справиться. Просто нет. «Ого, а небо розовое по ночам», — пробурчал Велес себе под нос. Глянул на небо. А вдруг? Ему весело подмигнули 2 звезд на чернильно-черном небе. Уныло плюнул он себе под ноги и свернул с новенького асфальта главной городской улицы в какую-то подворотню. В гостиницу, где он иногда жил, идти расхотелось. Долбанный город, вместо того, чтобы немного развеять печаль, только усилил ее. Пустынные улицы и дороги центра, 5-этажные домики, недавно отремонтированные за счет муниципального бюджета по его личному распоряжению, все это почему-то только бесило. Может, потому, что какой-то мудак из горсовета опять забыл включить уличное освещение? Нет. Он ведь сам не так давно приказал переоборудовать аппаратуру горсовета и электростанции из расчета на автоматическую работу. Улицы еще 2 освещаться не будут. А завтра на весь день по всему городу вырубят электричество. Нет, это его не раздражало. А вот высевшаяся далеко к северу 20-этажная коробка почему-то раздражала до крайности. 1.5 года ее строили, хотя строительная фирма клялась и божилась справиться за 0.5 года. Кое-как удалось уговорить проклятых хохлов достроить эту несчастную этажерку. Гендиректор той фирмы уже и без костылей, наверное, теперь ходит. Велес свернул во дворы спиной к проклятой коробке, в которой нынче шел капитальный ремонт. Он со дня постройки никак не мог закончиться. Строители были сторонниками жесткой экономии, так что здание еще не обрушилось лишь по чистой случайности. Впрочем, люди там жили. Мэрия в лице мэра выделила малоимущим бесплатное жилье и, любезно заботясь о психическом здоровье граждан, не сообщала им об аварийности жилья. «Ну, а что поделаешь?» Популярность в массах мэру срочно требовалась, а времени вот маловато было. Во дворах обнаружилась густая темнота, благодаря которой Велес споткнулся и едва не упал. Еще тут имелись коробки серых 5-этажек, тянущихся по правой стороне и пропадающих где-то в темноте у той стороны горизонта. По левой все поросло различного вида древовидными растениями. Кстати, ухоженными. Кто-то регулярно подрезал им ветки. Это было обнаружено, когда Велесу едва не воткнулась в глаз одна такая срезанная повдоль. Древесные кусты, в которые он намеревался зайти поглубже, Велес тут же покинул и решил справить нужду, погнавшую его в дебри нетронутой природы, на ближайшую стену. К сожалению, когда благостное журчание наполнило воздух, из чащи заросли возникла группа темных личностей. Было темно, так что они все и казались темными. Мэр попал в интересную ситуацию. Личности замерли за его спиной. Рукотворный ручеек продолжал весело, немного даже с издевкой, журчать подле ног. «Вот ты попал, тело!» — наглым сиплым басом произнесла одна личность. Позвольте узнать, какое вам, собственно, дело, что я именно здесь справляю естественную потребность моего организма? — вежливо ответил Велес, нынче в роли писающего мальчика. Кстати, процесс непростительно надолго затянулся. — Мы в этом доме живем, мудила, — мрачно ответила другая личность. — Правда? — преувеличенно радостно отозвался мэр. Дело в том, что процесс сошел на нет, и он с облегчением застегнул брюки. — Тогда вас не затруднит завтра здесь прибраться. — Что? — рявкнул один молокосос. Сейчас мэр повернулся к ним и с некоторым огорчением обнаружил, что их только пятеро, и все неприлично молоды. — Поясняю. — Велес лучезарно улыбнулся, сверкнув в темноте белыми зубами. — Поутру взяли тряпки и сюда. Подотрете тут немного. — Ты вообще во дворе приберитесь. Развели, понимаешь, бардак. — Оборзел, чудила! — взревело сразу пять голосов, и трое шагнули прямиком к Велесу. Почему-то остановились, кажется, в нерешительности. — Смелее, ребята! Дядя с радостью отшлепает вас. — Костян, видал? Он прям в галстуке на голую грудь! — прошептал один из подростков. Спустя секунду в лицо Велеса ударил узкий луч маломощного фонарика. Костян тем временем решительно шагнул вперед. — Тормози, брат! Подростки всей компанией вцепились в товарища. Костян упирался, угрожая «разбить ебло этому фраеру!» и рвался вперед. «Извините нас, Алексей Сергеевич, мы вас сразу не узнали», — сказал один, когда Костян затих немного. «Извинения принимаются», — ответил Велес и с улыбкой добавил тонким глазком. «А был бы я в смокинге, ребятки, вы бы меня, наверное, избили, да?» Парни почтительно хихикнули. Костян ответил, что с удовольствием набьет лицо господину мэру. Мэр посоветовал Костяна отпустить. С большой поспешностью кто-то из парней врезал Костяну под дых. Парень на время затих. — Ну, мы пойдем, да, Алексей Сергеевич? — Да уж лучше я. Велес пошел дальше в темноту дворов. Настроение вновь испортилось. Уже отойдя на десяток метров, Велес остановился, услышав за спиной интересные слова. — Пусти! Я его догоню, козла этого! — завыл Костян. — Молчи, придурок! Этот псих дом, блин, обоссал! — Да если б не этот псих, этот дом вообще снесли бы уже давно. — Все равно! Я ему череп снесу! — Костян, ты Шульгина, тренера нашего, знаешь? А до него Кет был. Знаешь, почему теперь Кет тренировки не ведет? — Этот псих полудурочный, как-то... — Тихо, пацаны! Он, блин, не ушел нихера! Велес глубоко вздохнул и двинулся дальше. Подростки, сопливые каратисты Шульгина, как стало ясно теперь, продолжили свой разговор, но уже не слышный для него. Впрочем, и не надо. Он Кета помнил. Это воспоминание немного подняло настроение. Чуть-чуть, но все же. Он тогда только начал быть мэром. Отмечал, помнится. Из пацанов при нем еще только Лом был, да Леший с Титом. Леший, сволочь, год уже как от передоза помер. А ведь говорили барану, завязывай. Леший и Лом тогда по его приказу закрывали точки с наркотой по городу. Кто закрываться не желал, кончал с собой при странных обстоятельствах. Странные обстоятельства, в числе двух мрачных физиономий, неизменно замечали рядом с домами наркоторговцев, сведших счеты с жизнью. Вот тогда-то Кет со своими щенками и решил показать новому мэру, что власть должна с уважением относиться к преступному миру. Естественно, подобная шушера к организации не принадлежала по причине смехотворных доходов. Организация не работала с наркотой в городах, где потребительская база была столь мала, как в Чернобыле 145. Так что Велес тогда постановил город от наркоты очистить, чем и занялись Леший с Ломом. Информацию по точкам предоставили прикормленные менты. Эти всегда в курсе, где находятся точки, и безжалостно уничтожают только точки новые, не желающие платить положенную мзду. Здесь все точки были на контроле Кета, по совместительству тренера по карате. Там же на тренировках присматривались новые рядовые бойцы. Мясо, коим жертвовали без тени сомнений. Группировка Кета росла и, в принципе, однажды могла заинтересовать организацию. Но Кет совершил одну очень важную ошибку. Он поругался с боссом организации, коего считал всего лишь очередным чинушей. Едва живые Леший и Лом попали в больницу. Тит их допросил. А вечером мэр, страдающий от пятидневных возлияний, с красными глазами, злой как черт, еще немного пьяный, даже почти в дым бухой, в компании Тита прибыл на тренировку к Кету. Одет был он так же интересно, как сейчас, только брюки были мятые и заляпана кетчупом левая штанина. Или правая. Впрочем, неважно. Они вошли в спортклуб, вырубив трех охранников из банды Кета, и проследовали в здоровенный спортивный зал. Пьяный мэр на подкашивающихся ногах и импозантный мужчина в смокинге, Тит, с пистолетом на изготовку. Кету предложили бой. Щенки попытались вступиться за честь сенсея, и пуля в потолок остудила их буйные головушки. А бухой мэр в хлам запинал Кета, считавшегося непревзойденным мастером рукопашного боя. Причем запинал без особых усилий. Это сильно подняло его в глазах сопливых щеглов по случаю тренировки, разодетых в кимоно, и капитально опустило в тех же глазах бедолагу Кета. Он, кстати, ушел в зону. Через вербовщиков попал к змею, а оттуда прямиком в зону матушку. Может, жив еще, кто его знает. Настроение, едва улучшившись, рухнуло на самое дно сознания. Вот если бы не та детская драка с Кетом этим, хрен бы сопляки эти извинились бы, да были бы так вежливы. Плевать им, что теперь они, благодаря ему, живут в новеньких, отремонтированных по последнему слову строительной техники домах. Плевать, что теперь их папа и мамы легко могут найти хорошо оплачиваемую работу. Имея он в активе только это, щеглы кинулись бы его пинать жестоко, может, для приличия, сделав вид, что не узнали. А вот тот факт, что он бухой, под орех разделал супернавороченного каратиста, это да, тут они его уважают. А вот чтобы за дела добрые, пускай сотворенные исключительно в корыстных целях, но они-то, щенки эти, они-то об этом не знают. Велес тяжко вздохнул, протяжно так, почесал пузо, отметил, что там появился толстый слой жира. Подумал, что уже 3 дня забивает на любого вида и содержания тренировки. Подумав еще, решил, что это он, пожалуй, зря так делает. Поклялся завтра же потренироваться. Покидая дворы и выходя на длинную улицу, тянущуюся в обе стороны, кажется, аж до самой бесконечности с плавным переходом в вечность, о клятве он благополучно забыл. Зато серьезно задумался над тем, что в кино преступный элемент неизбежно побеждается полоумными представителями добра. Так как себя он по зрелым размышлениям счел все же добром, пусть добром немного преступным, а добро с добром не борется, Велес перестал об этом задумываться. Зато захотел есть. Посему он все же двинулся в сторону, которая предположительно вела к гостинице, где его всегда ждал заранее оплаченный номер. Улицы были удручающе пусты. Только однажды навстречу ему из-за поворота вышла молодая девчонка в короткой юбке. Узрев мэра, коего она видела только один раз по местным новостям, девушка замерла, потеряв способность двигаться от приступа панического ужаса. Конечно, она не могла его узнать. В темноте, да еще в галстуке. «А я, кстати...» — мрачно пророкотал мэр, проходя мимо. «Сексуальный маньяк! Серийный!» Взвизгнув, девчонка растворилась в темноте. «Ну и дура!» — проворчал ей вслед Велес. «Я ведь пошутил. Молодежь нынче совсем без чувства юмора. Ну, стал бы маньяк предупреждать о том, что он маньяк!» Девочка, конечно, не раскаялась от этих слов и не вернулась обратно. Она была уже очень далеко от места, где повстречала странного психа в галстуке. Велес продолжил прогулку. Город опустел совсем. Ночь, вот и опустел. Ни собак, ни людей, даже в окнах света нет. Где-то через час Велес с удивлением обнаружил, что шел не в ту сторону. Он сейчас стоял на бетонной дорожке. Вокруг рос ровным кругом лес, а на него с немым укором смотрел Александр Сергеевич Пушкин. В каменном его лице был лишь укор и жалость к несчастному мэру, столь много добра сделавшего для этого города, и столь многих его жителей, скормившего прожорливой зоне. «Прости, мужик», — прошептал Велес, глядя в лицо памятника великому русскому поэту, Я ведь иначе не могу. Пушкин молчал. И ни капли об этом не жалею. Понял, да? Поэт только смотрел. Камень не умеет говорить. «Мужик, ты думаешь, добро можно делать просто так?» — говорил мэр каменному изваянию. «Если кто-то ездит на новой машине, мужик, за это кто-то заплатил. Добро, любое добро, стоит больших денег. А большие деньги — всегда кровь». Поэт снова не ответил. «Да и пошел ты, чурка каменная!» — махнув рукой, сказал Велес. «Стоишь тут, смотришь. А я вот читал, что ты наполовину нигер. Что, съел?» Велес отправился прочь. Поэт сегодня был молчалив и со всякими психами, ведущими беседы со статуями, разговаривать не пожелал. Мэр плутал до рассвета и, как следовало ожидать, влип в историю. Болтаясь по ночному городу, пустынному и неприветливому, он забрел на самую окраину, да еще в Содом, маргинальный район города. Там с некоторых пор обитали только алкаши, нарки, психи, сексуальные меньшинства и их семьи. Давно он уже собирался заняться этой выгребной ямой, которую сделал самолично, переселив сюда всех вышеупомянутых личностей, почти всегда незаконно, но никак руки не доходили. Да если честно, он давно забыл про этот район. И вот судьба занесла его в этот отстойник для падших жителей. Да еще в таком настроении. Замерз, устал и зол. Он зашел в кубик из пятиэтажек, посмотреть, есть ли сквозной проход. И в полном шоке воззрился на огромный двор, куда выходили все подъезды зданий. Двор закатан в асфальт, посередине футбольное поле, с покосившимися воротами и заросшие бурьяном. Футбол там не прижился как-то. Здания обшарпаны, балконы трухлявые, окна есть не везде. У пары подъездов мирно спят алкаши. У одного в густой траве лежит полуголая девчонка в луже крови. Кроме голых ног, лежащих на асфальте, и ручейков крови, застывших на том же асфальте, почти ничего и не видно. А возле ближайшего подъезда скучает панк. Подозрительно трезвый панк с очень хитрым взглядом. «Эй, братан!» — кричит это чудо Велесу, остановившимся взглядом изучающего тело в траве через три подъезда влево. «Слышь, кореш, подожди, дело есть!» Велес отвернулся от девчонки. Тяжелый взгляд воткнулся в бегущего к нему панка. «Здорово, братан!» — протянул руку панк. Велес никак не отреагировал, глядя в глаза парня с шикарным фиолетовым гребнем на голове. «Труп там, видишь?» — холодно сказал неузнанный мэр. «Надо милицию вызвать». «А, труп?» — панк рассеянно огляделся. «А, ты про эту овечку? Не парься. Я уже вызвал, да не забили. Не любят, знаешь, этот район. Вот совсем светло станет, приедут». «Почему овечка?» «А? Так это...» — совсем растерялся панк. Он, видать, принял мэра за местного алкаша. Ну, учитывая своеобразное одеяние... Она приключения искала с наркошами местными. Не знала, наверное, что фара нарк, да еще и ебанутый во всю бошку. Вот и... Они ее тут часа два толпой жарили, потом запинали. Да забей ты, она даже не отсюда. Дело, говорю, есть. Охренительное дело, мужик. Ну, говори, — очень холодно произнес Велес. Парень холода в голосе не заметил. Слыхал про зону, — хитро подмигнул панк. Так вот... Туда легко попасть. Я могу устроить. Бесплатно. Тряпки тебе дадут, оружие. И вперед бабло из зоны таскать. Вербовщик, от змея работаешь. Ага. Даже забыв закрыть рот, ответил панк. Дело было не в том, что его профессию так точно назвали, а в том, как именно ее назвали, без всякого выражения. «Знаешь, как хреново влияют подобные неприятные инциденты на избирательский рейтинг городских властей?» Панк не ответил, а Велес снял галстук и отдал парню. «Держи. Потеряешь — завалю. Усек!» Панк кивнул головой. Его взгляд приклеился к маленькой деревянной иконке на груди незнакомца. Впрочем, уже не незнакомца. Парень начал догадываться, с кем имеет честь говорить. Таких иконок не делали, таких не носили. «Мэр?» — Панк бережно кончиками пальцев взял галстук. «Я... А я, может, пойду?» «Не ссы, мусорам не сдам!» Виллис погладил иконку пальцами. Коснулся поочередно ликов всех трех незнакомых Панку, изображенных на иконке людей. «Я, наоборот, тебе орден и премию дам, если из этой клоаки исчезнет побольше говна прицелом в зону!» «Да-да, ну я, может, пойду?» Панк нервничал и потел. Он много слышал про мэра, про неопознанные трупы в озере и про необъяснимые пропажи некоторых людей тоже слышал немало. «Пойдешь, но со мной!» Виллис похлопал парня по плечу. Улыбнулся. Панк подумал, что, пожалуй, надо было ему тогда остаться в Питере, наплевав на обещанные легкие деньги за обувку лохов и отправку их на заклание. «Покажешь, где фара с компанией?» «Зачем?» «Будем судьями мы с тобой, мой верный конь, то есть друг». Виллис еще раз посмотрел на мертвую девчонку. С удивлением понял, что именно сейчас его ведет не корысть и расчет, а банально жажда справедливости. Детская, до предела глупая, но почему-то приятно греющее сердце роскошь, на которую босс его уровня уже не имеет права. Смерть, любая смерть, может быть оправдана только одним способом, если она принесет прибыль. Любое действие должно выполняться только если оно сулит прибыль, сейчас, либо в будущем. Босс не должен поддаваться таким глупостям, как месть, оправданная только желанием отомстить, таким, как любовь ради самой любви. Но если иногда, чисто для души, почему бы и нет? «Ну их там человек 15!» — возмутился Панк, встретил взгляд мэра. «Да я же с удовольствием, в смысле, я же не боюсь, но...» «Станешь у входа. Вершить деяния справедливые, отрок пропащий, буду я!» Чуть ли не нараспев проговорил Виллис, а Панк неожиданно понял, что этот психованный город управлялся психованным мэром. Мэр в этот миг почувствовал некоторую слабину в бесстрашном норове своего коня, то есть норове новообретенного друга, и сообразил, что ему требуется поднимающий боевой дух речь. Каковую он тут же и выдал, выбрав самую действенную из всех. «Топай, бля, ноги сломаю, конь педальный!» «Я понял, понял». Тут же, ощутив небывалый порыв творить справедливость, ответил вербовщик. «Показывай дорогу». Уже поднимаясь на четвертый этаж по загаженному до предела подъезду, мэр вдруг спросил у своего нового знакомого. «Тебя как зовут?» «Филя». «Вот здесь они обретаются». Он указал на ободранную деревянную дверь. «Филя, почему ты не помог той девочке?» «А ну мне надо!» Панк передернул плечами. «Я за чужую жопу свою подставлять не стану. Трахают, убивают, да плевать, пока в мою сторону не быкуют». «Участвовал?» «С девкой с этой?» Панк презрительно сплюнул. «Я нах не псих, как эти гоблины недорезанные. Надо, я за 3 часа гимназистку совращу, да так, что она и сама счастлива будет». «Если свалишь, Филя, найду», — прервал его Виллис и вошел внутрь. Двери тут не запирали. Картина предстала нормальная, трущобная. Грязные полы, ободранные стены, кухня, облюбованная целой ордой жирных счастливых своей жилплощадью мух. В зале трубно храпели. Туда и прошел по пояс голый мэр. Навстречу ему на свою беду вышел худой, трясущийся по случаю раннего утра то ли нарк, то ли алкаш. Впрочем, даже если бы он не вышел, его бы это уже не спасло. С некоторых пор Виллис страдал от одного странного недуга. Ему нельзя было показывать кровь. Становилось плохо всем, до кого он успевал дотянуться. Виллис мягко шагнул к уже заметившему его щуплому телу и в шаге, точно так, как учили, начал плавный разворот, заканчивающийся резким ускорением и выходом кулака вперед. Вся соль удара заключалась именно в том, чтобы в момент движения руки все тело срабатывало подобно пружине. И один маленький момент, решивший на сегодня десяток судеб. Спину нужно было держать прямо, чтобы позвоночный столб в момент удара смог самортизировать отдачу. Вследствие зверского похмелья амортизация у Виллиса как-то не получилась. Удар пришелся в область сердца. парень без единого писка под хруст сломанных ребер улетел в зал, а Велес взвыл от боли, простреливший позвоночник. Алая волна мгновенно накрыла глаза. Яростно шипя, в меру воспитанный мэр впрыгнул в зал. Первый номер безжизненно лежал на полу, изо рта текла кровь. Народ, разлегшийся на грязном полу, да на ободранных матрасах, начал просыпаться. Один поднял голову. Носок ботинка смял шею. С хрипом парень лег обратно. Почти сразу затих. С разбитой в смятку глоткой долго хрипеть обычно не получается. Тут народ вскочил, как по команде. Три пары кулаков понеслись к мэру. Велес нырнул под один кулак и плавным, почти даже нежным движением сломал шею несчастного. Второй получил в коленную чашечку и с воем, сломанная нога, это обычно очень больно, упал. Сильнейший удар в затылок и вой стих, черепно-мозговая, с отеком мозга. Помолимся за упокой несчастного дебила. Третий герой неожиданно для себя узнал, что удар копье из фильма «Ниндзя Максим Глушков 3» в фильме показан неправильно. На самом деле, сложенные копьем пальцы, пробив живот, должны непременно достать точно до позвоночника. С этим бесценным знанием парень трагически ушел из жизни. А Велес окончательно утратил остатки разума. С диким рычанием он начал уничтожать живых врагов всеми доступными способами. Немногие успели закричать, всего один успел сбежать курсом в окно, где и выпал на асфальт. По иронии судьбы, его мертвые глаза были обращены к трупу девушки, лежащей в 5 метрах от несчастного. Велес остановился только когда в помещении прекратилось всякое движение. Тяжело дыша, он осматривал окровавленные куски мяса у своих ног, некогда бывших людьми. Впрочем, бывших людьми когда-то очень-очень давно. В зал пулей влетел Филя. Открыл рот, желая что-то сказать, так и застыл, мгновенно побелев. Ужасный монстр, покрытый кровью, с перекошенной яростью физиономией, поигрывая сильно раздувшимися мышцами, медленно повернулся к нему. «Я очень рад, Филя, что вы не покинули свой пост и не оставили меня в этом ужасном месте совсем одного», — мягко проговорил маньяк с иконкой на груди. «Ты там мусора...» «Приехали». Велес, уже спокойный и по обыкновению очень добрый, удивленно вскинув брови, осмотрелся. Глянул на себя. «Ой, какая неприятность! Я весь в крови!» «Они не по лестнице поднимаются!» «Правда?» Велес подошел к перепуганному насмерть панку. «Филя, когда очнешься, скажешь, что ворог был в маске и совершенно вульгарно матерился пропитым басом. Кроме того, ты подробно опишешь им какую-нибудь татуировку на спине Ирода, так подло поубивавшего несчастных, юных и обколотых в хлам насильников и убийц. Понял?» «Когда очнусь?» «Да». Велес нанес 2 удара, слившихся в один. Филипп потерял сознание и, лишь придя в себя, обнаружил, что у него сильно болит челюсть, а его левая рука выбита из плечевого сустава. Выпавший из рук парня галстук, Велес аккуратно свернул и сунул в карман. После оторвал от трупа поприличнее кусок относительно чистой ткани. Повязал на лицо, на манер ковбойского платка. Удовлетворенно осмотрел поле битвы. В сей счастливый миг в помещение ворвались 2 общественно опасных типа с оружием в руках и в традиционной манере доблестной милиции, орущих какой-то странный бред насчет рук за головой и лиц, уткнувшихся в пол. На пороге они замерли, открыв рты. Стволы автоматов повело. Отчего-то руки дрожали. Велес изобразил любимый жест подлых америкосов и сиганул в окно. Сержант Петренко зябко поежился. Стараясь выглядеть мужественно, он смотрел по сторонам взглядом Тараса Бульбы пред боем с подлыми царскими прихвостнями, но получалось почему-то не слишком хорошо. Высыпавшие из подъездов местные жители хищно поглядывали на милиционера. Тот крепче сжимал автомат. Очень уж четко читалось в глазах местных обитателей, что на господина Петренко им положить и растереть, а вот его симпатичная форма, этот чудный автомат и милицейская новенькая машина, совсем недавно подаренная муниципалитетом, вот это их и правда очень интересует. «Была бы ночь, господин Петренко», читалось в иных печальных взглядах, мы бы стали богаче на приятно хрустящую пачку зеленых банкнот. Сержант потел и жался к машине, проклиная мэра, собравшего всю эту мразь в одном месте. С ними тут что-то стало. От близости друг к другу эти животные быстро утратили то немногое человеческое, что в них было. А может, эта близость зоны сыграла свою решающую роль? Ведь никто не знал, как она влияет на людей за границей кордона. Излучение, меняющее все живое в самой зоне, сюда вроде не доходит, но кто знает? Вдруг ученые и политики лгут и на самом деле влияет? Вот эти люди, по натуре зверье, может, совсем озверели они как раз из-за зоны? Неизвестно. Но народ, собранный здесь, всегда славился своими преступными наклонностями, обитая среди нормальных, обыкновенных граждан. И вот мэр собрал их здесь, и вскоре милиция получила район, полный не преступников, а беспощадных и хитрых зверей. Уже полгода они сюда старались не соваться, только трупы вывозили. Вот и сейчас они приехали в этот гадюшник в наивной надежде быстро забрать труп девки и убраться поскорее. Скорая сюда ехать вообще отказывалась, в категорической, ничем не прикрытой, откровенно матерной форме. Даже когда капитан пригрозил им арестом, эскулапы не изменили своего решения. Надо заметить, крайне борзого решения, так как ехать их просили не какие-то там граждане, а самые настоящие милиционеры. А тут еще дикие вопли из окна. Пришлось реагировать. Конечно, плевать, уехали бы. Но из окна кто-то выпал, и истошно вопя упал рядом с ними, забрызгав кровью новые ботинки лейтенанта Пономаренко. Ведь они у него замшевые. Кровь теперь не отстирать, не попортив самих ботинок. Десятая часть зарплаты лейтенанта коту под хвост. Ужасный случай, вопиющий. Так что отвернуться от такого чудовищного преступления они, конечно, не могли. А посему Петренко остался на улице охранять тачку, а напарники кинулись задерживать то животное, что своими чудовищными деяниями подло испортило ботинки лейтенанта. То есть, конечно же, совершившее жестокое преступление против личности и здоровья честных граждан. Наверху что-то странно хрустнуло. Сержант поднял голову и повернулся на звук. Тупо моргая, он смотрел, как по вдоль балконов неестественно медленно падает перемазанное свежей кровью мускулистое тело. Не сразу дошло, что сие тело не падает, а странно отталкиваясь от выступов и поручней самих балконов, быстро спускается вниз. Сержант вскинул автомат, только когда человек уже стоял на земле. К сожалению, человек двигался чрезвычайно быстро. Он успел сократить разделявшее их расстояние еще до того, как сержант вжал спуск. Петренко полетел наземь, чувствуя дикую боль в объемистом брюхе. Автомат остался в руках страшного человека. Человека ли? Сержант не был в этом уверен. Велес поднял калаш и дал очередь по окну, где сверкнули белые лица милиционеров. Бросил оружие в машину и, с удовлетворением отметив наличие ключей в замке зажигания, плюхнулся за руль. «Бля, да я прям Бэтмен, блин!» — воскликнул Велес, улыбаясь. Дал газу, намеренно тронувшись шикарной пробуксовкой, безнадежно портя покрышки. Прибавляя газу, он последний раз глянул на местность, посмотрев в зеркало заднего вида. Сержанта обступали люди, медленно, странно оглядывая стонущего милиционера. В их взглядах читалась жажда. Велесу была знакома эта жажда. Они хотели видеть кровь и смерть. Машина остановилась. Открылась дверь. Человек, перемазанный кровью, вышел и дал длинную очередь над белым от ужаса ментом. Миг, и на улице стало пусто. Милицейский сержант, невредимый, лежал на земле, впервые в жизни молясь Богу. Велес прыгнул в тачку и поспешил уехать. Десятки хищно блестевших глаз провожали его. Многие обладатели глаз почему-то вдруг почувствовали, что для них скоро начнутся серьезные неприятности. И они были правы, черт возьми. Велес остановил машину, свернув в глухой проселок, где отродясь не водилось постов ДПС и других бандитского вида личностей. Собрался позвонить Лому, и тут с удивлением понял, что мобильника у него нету. А ведь у сержанта того наверняка телефон был. Впрочем, святые с иконы, видимо, хранили Велеса. В бардачке нашелся забытый кем-то мобильник. Через 2 часа Велес уже был в гостинице. Чистый, довольный и с любимой местной проституткой в теплой постельке. А его люди, все за исключением Киши и Пупса, оставшихся в мэрии, бегали по городу в пене и мыле, решая подготовительные мероприятия для предстоящего уничтожения, в основном расселения жителей по детдомам, тюрьмам и психбольницам, района, прозванного жителями города, Содом. Часть этих людей, 53 мужчины и 22 женщины, пополнили списки без вести пропавших в милицейских сводках, хоть и конвоировались их люди при отправке в прикордонные территории сотрудники ОМОНа, и стали безликими цифрами в отчетах змея, которые тот регулярно переправлял мэру для ознакомления и уничтожения. Змей получил премию за 75 душ, скормленных в зоне. Премию, которую он не заслужил. Сталкерское воинство вновь получило пополнение. Кажется, последнее. Глава 3. Веский аргумент. Велес, более известный в сих местах хохлядских, как мэр города Чернобыля 145 Алексей Сергеевич, весело насвистывая, листал объемистую папку. Папка имела 55 листиков, неприятно резавших взгляд белоснежным цветом. Листы были жесткие, от любого неосторожного движения мерзко хрустели и пестрели множеством маленьких символов, которые читать было немного трудновато. Как бы в виде бесплатного бонуса, вся эта масса символов, из которых более половины были цифрами, в итоге сообщала о медленном, но стабильном снижении доходов. Тем не менее, Велес не поддавался на провокацию, и настроение оставалось достаточно веселым для легкомысленного свиста. Листочки принесли поздно ночью. Человек, чье лицо было обвязано шарфом и на котором недоставало одного глаза. Очень мрачная и зловещая фигура в длинном ковбойском плаще от Гуччи — это как минимум. Велес, продрав глаза со сна, у мэра развелась странная привычка ночевать на работе, даже раскладушку припер в кабинет. Хотя Лом и уверял, что лучше перенести диван из соседнего пустующего кабинета, мэр настоял на неудобной старой раскладушке. И, рассмотрев гостя, окруженного явно ощутимой тягучей темной аурой, не удержался и расхохотался до слез. Он еще корчился от смеха, когда ошалевший от такой реакции курьер уходил. Одноглазый, скрывавший свое лицо шарфом, конечно, работал в организации не первый год и доставлял важные бумаги для многих подозрительных и просто свихнувшихся личностей, но чтобы так конкретно поругавшихся с головой, ему видеть еще не приходилось. Ушел он в полной уверенности, что Бог умер, а мир сошел с ума. Если один из влиятельнейших боссов организации, протянувший свои щупальца во все уголки земного шара, так себя ведет, то что же будет дальше? Информация подтверждала опасения самого Велеса, высказанные еще на заре его деятельности, связанной с бизнесом зоны. Прибыли будут падать по мере насыщения рынка. Старые, чисто умозрительные страхи просто получили материальное подтверждение. Ничего особенного. Куда тревожнее информация, пришедшая вчера утром. Точнее, полученная посредством телефонного разговора между Альбертом и мэром Чернобыля 145. В Припяти наметились схожие проблемы. Рекрутов, сталкеры, вербовщики Альберта набрали еще меньше, чем люди Велеса. И еще более удручающий факт содержали данные отчетов, получаемых им раз в полгода в квадратных папках, всегда черного цвета. Их переправляли обычной почтой. В этих отчетах, не зная точно, о чем они, мало что можно было понять. К примеру, последний отчет, полученный в прошлом месяце, содержал, как обычно, 2 колонки. В одной — цифры, в другой — название городов. Таким интересным форматом, к примеру, Ярославль, 63, передавались очень важные данные. Значила такая запись, что за прошедшие полгода из Ярославля в окрестности Чернобыля 145 прибыло ровно 63 человека, и люди, подчиненные непосредственно змею, приняли их еще на вокзале, одели, вооружили и переправили через кордон по хорошо отлаженным каналам. За этих людей змей не отчитывался и нес ответственность за их сохранность только с момента их получения. Заранее данные о них никому не пересылали, и с ними всегда приезжали сопровождающие. Люди других боссов, можно сказать, региональных. Велес с ними никогда и не контактировал. Каждый делал только свое дело. Да и не того это уровня были боссы, чтобы лично знать такую фигуру, как Велес. Несмотря на то, что их официальные должности порой значительно превосходили должность Велеса. Мэры, широко известные преступные авторитеты, прокуроры, начальники в оперативных милицейских структурах, пара заместителей губернаторов — совсем не мелочь в общем. Но их реальное положение, положение в организации, было гораздо ниже. Если по тем же официальным званиям судить, Велес был президентом республики в составе федерации, а региональные боссы — мэрами городов в областях этой республики. Впрочем, очень неточный пример. Эти боссы подчинялись совсем иным людям, которые отчитывались перед серьезными людьми, подчиненными арабу. Велес отчитывался только и лично перед арабом. Благодаря тому же арабу все эти люди однажды получили задание набирать скрытно и тихо добровольцев для отправки в зону и переправлять их в определенное место. Отчет они отсылали регулярно, не зная конечного пункта назначения и не пытаясь его отследить. За такую самодеятельность могли и пришить. Из этого неизвестного пункта, сбиравшего сведения о поступлениях мяса со всех регионов, общий отчет в виде двух колонок с цифрами и названиями городов уходил уже лично Велесу. Так вот, новый полугодовой отчет из названий городов и безликих цифр утверждал, что сталкерство становится аутсайдером по всей стране. Цифры там были смехотворны. Получалось, что со всей Российской Федерации было собрано всего 172 добровольца за полгода. Наверняка данные по Европе, получаемые Альбертом, еще хуже. Страны там сытые, обеспеченных идиотов много, отчаянных людей мало. Все говорило о том, что показатели стремятся к нулю. Становилось понятно, что это уже не случайность, форс-мотиво-мажор. Все куда серьезнее. Народ больше в зону не хочет. Стимул потерялся. С такими проблемами Велесу можно было спокойно вешаться, но он почему-то насвистывал веселенький мотивчик. К чему бы это? Неужели случилось страшное, и этот достойный джентльмен, в раннем детстве получивший хорошее воспитание и нехилое сотрясение мозга в придачу, все же не смог противиться гнету жестокого мира и немного повредился на голову? Нет, совсем нет. Велес недаром одно время считался подающим надежды научным специалистом, да еще числился знатоком физики пространства и был на примете у Лиги наук. В данный момент его хорошее расположение духа объяснялось весьма просто. Он намеревался решить свалившиеся на него проблемы, причем собирался сделать это сегодня утром. Пока, правда, не знал, как именно он это сделает. Но разве это на самом деле важно? Главное ведь стремление к победе и надежда на лучшее. «Значит, наши арабы новых видов оружия не хочут», — пробормотал Велес, пробежав глазами очередной листочек. «Что? И фронт единства черной расы тоже испытывает финансовые проблемы? Надо же! Только ракетно-зенитные комплексы, и ничего больше им не надо». «Макаки чернозадые! Что с них взять?» Велес устало вздохнул, поник головой. Тут же оживился и начал делать самолетик из последнего прочитанного листка. Получился серьезный такой самолет непонятной принадлежности. Мэр взял со стола свою любимую ручку с острым пером и нацарапал на крыле бумажной игрушки прямоугольник, разделенный двумя полосами на три части. «Именно так, мой дорогой друг и товарищ Велес», — довольно разглядывая рисунок, произнес мэр. Улыбнулся до ушей. «Зачем нам эти вшивые африканцы и нищие арабы? Пора переходить на новые высоты. Не убили бы за такую инициативу». Пару минут Велес размышлял. С одной стороны, задуманное очень не понравится многим боссам, но при этом сулит просто титанические прибыли. С другой, Как это провернуть, не оказавшись за решеткой? Да и вообще, как провернуть? Не заявишься же в Министерство обороны и так сходу. Здорово, братан, я к министру. Модели новых стволов привез. Пусть глянет, может, чего купит. Так еще и пристрелит прямо на пороге. А почему бы не зайти с другого бока? Зачем искать контакты самостоятельно? Пусть данное подозрительное министерство само их ищет. Но тогда нужны свои люди в военных верхах, чтобы заинтересовать необходимых для дела высокопоставленных людей. И, конечно, не через араба. Этот может не понять и выдать приказ на устранение окончательно сбрендившего Велеса. Значит, что? Именно так, господа офицеры. Таня, пригласи Демченко. Сейчас, Алексей Сергеевич, ответил нежный голосок секретарши Тани. Дожидаясь начальника охраны с интригующим прозвищем Лом, мэр старательно уничтожал прочитанные только что отчеты. Хранить их было нельзя, по крайней мере, у него. Копии — это всего лишь копии, но представляющие опасность для организации, если попадут не в те руки. Достаточно прочесть такую интересную строчку на первой же странице. ЗАО «Феникс». Вертолет «Апач» с модификацией «Зеро, лед, пламя». 7 штук. Поставлены Афганистан, получатель Али Мухаддир, сумма и тому подобное. Все было в порядке до названия модели вертолета. «Феникс» производил заокеанские «Апачи» вполне легально и даже платил американским друзьям, сквалыгам и подлым нерусям, определенную договором сумму с каждого сошедшего с конвейера винтокрылого монстра. А вот дальше непосвященный просто не понял бы, о чем речь. Имеется в виду строчка с модификациями. В документации самого завода получатель, конечно, был иным. Некая республика где-то на островах. Почти всегда республики и страны с правительством имперского типа, на вроде канувшего в лету СССР или Кореи. Эти аутсайдеры и изгои мирового сообщества избирались как получатель по той причине, что сообщать информацию о покупке вооружений кому бы то ни было они не желали. Корейцы, например, в последний раз на настойчивый запрос ООН ответили, что никакого оружия у них нет и не было в помине. А те две атомные подводные лодки, что были засечены американским спутником в Тихом океане, на самом деле призраки трагически погибшего К-19. И вообще, спутнику показалось, а миролюбивая корейская нация не имеет к этому никакого отношения. Так что проверить, куда действительно были проданы «Апачи», посторонним лицам было невозможно. К тому же Корея и правда иногда покупала кое-что у организации. Вот имя «Мусульманское» мигом привлекло бы внимание некоторых спецслужб и заставило бы обильно пропотеть службы другие. Считалось, что Али с блеском уничтожили 5 лет назад бравые американские солдаты в горах Кандагара, а после его смерти новая, молодая и исключительно дерзкая террористическая организация самопроизвольно распалась. Неприятный сюрприз был бы: Али жив, здоров, действует, но американцы научили его быть осторожнее, а организация помогла парню, когда его едва не пришили боевики Аль-Каиды как нежелательного конкурента. Единственное место в отчете, покрытое мраком тайны — модификации. Впрочем, любой нежелательный читатель документа решил бы, что речь идет о банальной электронике или более совершенном ракетном, там, огнестрельном оружии. И был бы почти прав. «Зеро — броня». «Нуль броня», как ее почему-то обозвал Франкенштейн, получив первый образец в своей лаборатории. Еще сия броня именовалась «Дагонит Б». На поставленных вертолетах она защищала только жизненно важные части. Цельный корпус из «Дагонита Б» доброму, но немного кровожадному арабу Али был не по карману. Точнее, он не смог бы купить 7 машин, а ведь ему нужно было куда больше. Лед представлял собой систему самоуничтожения. Единственный эффективный способ известной науке для полного уничтожения дагонита и всего, что окажется рядом. Как ни бился Франкенштейн, да и сам Велес над этим чудесным открытием, настоящего оружия из льда так и не получилось, даже приличной бомбы из него сделать было невозможно. А вот превратить боевую машину в ледяную статую за пару секунд он вполне мог. Да как превратить? В полной тишине, крепчайший металл вдруг меняет цвет на синеватый, и стоит себе грозный вертолет, льдинками блестит. Ткнешь пальцем, и он с приятным звоном выпадает тысячами льдинок. При этом материя, попавшая под действие льда, меняла атомный состав. Чудо-вещица. Но на большее ее не хватало. Пламя было оружием настолько разрушительным, что стрелять из него можно было лишь с высоты и подальше. Напалм очень напоминало, но куда эффективнее. Песок в стекло превращался. Велес бросил в уничтожитель последний листок и нажал кнопку на приемнике, изрезанной в куски бумаги. Там что-то довольно заурчало. Отчеты заводов обратились в прах. Что ж, оригинал всех документов, конечно, ждет другая участь, но отправят оригинал не ему, боссу средней руки. Возможно, арабу, а может и куда-то выше, тому, кто отдает приказы непосредственно арабу. И почему у него такая странная погоняла? Велес частенько задавался этим вопросом. Араб на араба почти не походил, разве что нос и немного глаза, а так чистый крестьянин славянского виду. «Босс!» — вошел в кабинет Лом и замер у дверей, прикрыв их за собой. «Слушай, Лом, почему у тебя такая погоняла? Лом!» — спросил босс, сегодня одетый вполне прилично. Деловой пиджак, белая рубашка, брюки, иконка, небрежно упавшая на белую рубашку на груди. У рубашки одной пуговицы не хватало, брюхо видно. «Против Лома нет приема», — пожал плечами Лом. «Ха! Понятно!» — мэр улыбнулся товарищу по оружию. «Лом, бери веку, пупса, и дуйте на кордон. Там капитан Селиванов есть такой. На КПП солдатикам скажете, что от мэра, и вам нужен Паша. В смысле, Селиванов. Если его нет, тогда Зарубин. Скажите, что срочно. Если будут хамить...» Лом ощерился в хищной улыбке и с хрустом сжал кулаки. «Даже не думай. Начнете там буянить, порешат вас и забудут, как звали, и я ничего сделать не смогу. Ведите себя вежливо, мирно, на провокации не отвечать. Если упрутся, скажите, чтоб Селиванову или Зарубину передали, что до мэра дошли тревожные слухи о вопиющих случаях торговли радиоактивными артефактами некоторыми офицерами и солдатами гарнизона. Когда явятся эти два оболтуса в погонах с целой командой солдатиков, вежливо и не шибко громко сообщите, что мэр желает говорить с генералом Тумановым и ожидает его визита, если он не шибко занят. Если Паша, то есть Селиванов, или Зарубин начнет тебе гнать, что Туманов уехал или только что вышел, скажите, что мэр очень расстроен дошедшими до него слухами и подумывает о том, чтобы уведомить о их наличии некоторые должностные лица в правительстве и средства массовой информации. «Понял», — угрюмо ответил Лом. Ехать к солдатам он совсем не хотел. По собственному опыту, зная, с чем столкнется, он предпочел бы отправиться на штурм отделения милиции города вместо общения с солдатами, да еще с офицерами. «Ну, давай, в темпе». Лом кисло улыбнулся и вышел. А Велес, откинувшись на спинку кресла, закрыл глаза и задумался. Чертыхнулся, встал и покинул кабинет. Лом с пацанами уже отправились в путь. Велес заглянул в дежурку, отдал несколько распоряжений, отправил Тита и Ляпа в оружейку, потом загнал в соседние со своим пустующие кабинеты. Отдал несколько приказаний Басу и Щеголю, сейчас стоявшим на лестнице. Вернулся в свой кабинет и вновь устроился в кресле с закрытыми глазами, ожидая высокого гостя и размышляя. Затеянный выгорит, непременно. Но лишь в первом этапе он был уверен на все 100. А вот дальше ничего подобного он не испытывал. Слишком много переменных, чтобы говорить наверняка. И не дай бог араб пронюхает. Узнать он должен, но лишь когда все будет сделано и появятся первые плоды затеянного предприятия. 2 предприятий. Велес представил в сознании карту зоны, хранящуюся на 3-м подземном уровне мэрии. Неровный круг, разделенный внутри на 3 цвета. Довольно условно разделенный. Не слишком-то много было у него данных об изменчивом ландшафте сего уголка земного. Зеленый — почти безопасный участок в несколько километров толщиной, вблизи кордона. Немного мутантов, мало аномалий, да и большей частью легко поддающихся обнаружению. Радиация — большая редкость, солдатские вертолеты и артиллерийские удары — постоянные явления. Много сталкеров. В основном щеглы, едва попавшие в эту же... в смысле, в зону. Большей частью даже не нюхавшие пороха и полные романтики приключений в стране чудес. Желтый уже серьезнее. Множество мутантов, не меньше аномалий, хватает радиации. Сталкеров-одиночек не так много, но достаточно. Бандиты в избытке. Редких аномалий и мутантов немного. Зато до фонаря свихнутых группировок. Здесь же исключительно высокая концентрация брошенных и давно забытых подземных лабораторий и баз. Из тех старых баз, созданных давным-давно, частью еще до первого взрыва на ЧАЭС. Красный. Информации очень мало. Зато легенд и сказок выше крыши. Там находится Припять и ЧАЭС. Там же группировка «Монолит». Загадочная, крепко свихнувшаяся группировка. К ним время от времени подбираются более-менее известные группы «Долг» и «Свобода». И вся эта информация – заслуга в основном военных и архивных данных по территориям, ныне ставшим зоной. Военные, конечно, помогли больше, чем архивы. Именно они доставили языков, сообщивших большинство деталей, имеющиеся у Велеса карты. Ох, и много же пришлось военным отвалить за этих бродяг. Впрочем, не шибко, если учесть, что Паша Селиванов потерял в последней экспедиции 20 человек и две боевые машины. Больше он, гад, почему-то ни за какие деньги за новыми языками идти не хочет. Даже угроза пришить его по ночи, да из-за угла, делу не помогла. И другие офицеры после этого в зону топать дальше километра от кордона не желают ни за какие блага мира. Ну и к черту их всех. Информации достаточно для планируемых действий. Велес мысленно наметил точки на карте. Собственно, вспомнил 4 уже намеченных после долгих раздумий и добавил еще 3. Одну, после 10 минут сомнений, в красной полосе. Превосходно. Теперь группировки. Какие ближе всех и наиболее доступны? Долг, свобода... Так, долг или свобода? Свобода мало интересуется местами так далеко от ЧАЭС. Тогда долг. Их еще и искать придется. Гоблины, блин. Совершенно неожиданно для себя Велес уснул. Разбудили его мерные гулкие шаги, явно не принадлежавшие никому из охранников. Так ходили только солдаты и только по плацу. Какого, спрашивается, хрена? В кабинет вошел сидеющий господин с кирпичной мордой и в светло-зеленом кителе. Бесцеремонно сей господин устроился на кресле, ближайшем к столу мэра, и развернул сие несчастное кресло так, чтобы быть к мэру лицом. Металлический взгляд военного, тяжелый гири, упал на лицо Велеса. Упал и приклеился намертво. «Здравствуйте, господин Туманов!» Преувеличенно радостно воскликнул Велес, с интересом изучая большие красивые погоны генерала. «Послушай, юноша!» Резко и чеканя слова, будто шаг на плацу отбивая, ответил генерал, ложа сильные руки на стол мэра. Под кителем всколыхнулась непонятная волна. Похоже, старый генерал был покрыт нехилыми мускулами, которые наверняка ежедневно мучил всякими гирями и штангами, а может, по солдатской привычке, турниками и марш-бросками. «Твоя наглость меня поражает. Раз. Ты обнаглел, хуже некуда. Два. И третье. Сколько ты хочешь, чтобы заткнуть свою поганую пасть и больше не беспокоить меня?» «Чайку не хотите?» Ничуть не изменившись в лице, заботливо поинтересовался мэр. «Я тебе сейчас шею сломаю и домой пойду», — также вежливо ответил генерал. «Сколько?» «И не забывай, щенок, я прекрасно осведомлен о твоих делишках с офицерами моего гарнизона. Я не просто принимаю материальную их благодарность за свое безразличие, но и фиксирую все сделки с твоим участием. Так что не проси у меня слишком много, паренек. Компромат собираешь не только ты, сопляк». «Значит, не хотите? Может, тогда кофе?» Генерал начал багроветь лицом. «Ты меня понял? Сколько?» «Я лично с вашими офицерами дел не веду», — стерев улыбку с лица, сказал Велес. «Естественно», — фыркнул Туманов. «Я тоже лично никаких взяток не беру». «Лично не беру. Как и ты, я работаю через подставных и посредников». «Короче, парень, мы друг друга поняли. Я вижу, ты молод, городок у тебя, мягко говоря, не зажиреешь, так что мне твои желания понятны. Кушать все хотят, а вкусно кушать тем более. Так сколько?» «Угроза шантажа, дорогой мой генерал, лишь для того, чтобы вызвать вас сюда для приватной беседы». «Не понял. Тебе деньги не нужны?» Генерал скривился и опустил глаза. «Блядь, значит, тебе нужна услуга. И чего же ты хочешь от меня?» «Свободный коридор через кордон», — снова дружески улыбнулся мэр. «Двусторонний, с использованием вашей техники, генерал, и иногда конвоем из ваших же солдат». «Ха-ха-ха!» — расхохотался генерал, откидываясь на спинку удобного кресла. Отсмеявшись, он выпрямился и громогласно заорал. «А больше нихуя ты не хочешь? Совсем офонарел, юнец! Ты секешь, идет, с кем говоришь? Да я тебя сейчас прямо здесь, ёбну, за измену родине, бля!» Дверь в кабинет отворилась, и внутрь вбежали два солдата в камуфляже с оружием на изготовку. Причем у них были вовсе не калаши. Оба ствола поднялись и нацелились на Велеса. Солдаты застыли, ожидая приказов. Истошно завизжала Таня. Послышался глухой удар, и Таня замолчала. Видать, опять ей в зубы прилетело. «Так еще уволится Таня. Надо бы и зарплату поднять». «Лом, не дергайтесь! Сидите смирно!» — заорал Велес слегка обеспокоенно. Генерал, чьи солдаты уже держали на мушке веку сломом в приемной, ухмылялся улыбкой победителя. На миг улыбка дрогнула. Он вообще ожидал страха и истошных воплей сопляка о помощи, которую ему попытается оказать его охрана. Потом, конечно, он ждал от юнца мэра слезных молебнов о пощаде. Сразу после нескольких выстрелов, убивающих двух туповатых охранников в приемной. Старый генерал принципиально считал юнцами недостигших 40 лет мужчин и всех, не служивших в армии, включая пенсионеров, когда-то откосивших от службы. Вместо этого беспокойство за гостей, что генерал все же счел за нередко ошибочное первое впечатление. «Генерал, я считал вас разумным человеком», — строго и немного грозно произнес мэр. — «А вы устроили настоящую истерику». — «Да что ты!» — ярко-красный от нахлынувшего гнева начал было генерал. — «У меня есть множество очень веских аргументов в пользу сказанного». — «Хм!» — генерал все еще кипел от ярости, но с полминуты подумав, все же повернулся к своим солдатикам. — «В ту комнату! Живо! И держите на прицеле всех, кто сунется! Никого не выпускать. Малейшая попытка сопротивления — открывать огонь на поражение. Выполнять!» Солдаты поспешили исчезнуть. Когда они закрывали дверь, из приемной раздался мрачный, немного злой, но холодно-спокойный голос Лома. «Босс, вы уверены?» «Да, не вздумай буянить. Генерал немного нервничает, но все в порядке». Туманов хмыкнул презрительно и снова сел в кресло, теперь закинув нога на ногу. «Теперь, я так думаю, сопляк, ни о каких деньгах речи быть не может», — важно говорил генерал. «Ты просто забудешь обо мне и уничтожишь компромат на меня. Или я пристрелю тебя прямо здесь. А еще лучше, на кордон увезу и выброшу в зону». «Теперь, во-первых, генерал», — бесцеремонно прервал его Велес, отчего тот снова начал закипать. «Увести меня у вас не получится». «А попытайтесь, мне придется возиться с 5 трупами. Вы же 4 солдат взяли с собой, нет?» 10. Остальные уже держат на мушке твоих юнцов внизу. Они, видишь ли, решили разоружить моих людей. Ха! Я им, блядь, разоружу!» «Надеюсь, мои парни из ваших никого не покалечили?» Сочувственно и виновато поинтересовался мэр. «Нет! Что?» Генерал решил, что ослышался. «Кого покалечили? Моих?» «Ну, значит, они выполнили мои указания в точности». «Какие еще указания?» Генерал наклонился к столу ближе и зашипел. «Щенок, ты еще не понял, с кем говоришь? Не врубаешься, что я могу с тобой сделать? Какие аргументы? В темпе излагай, и мы похохочем вместе. а потом я уеду, а ты застрелишься. — Ну, вряд ли я застрелюсь. Панически боюсь, знаете ли, огнестрельного оружия. Тоже наклонившись, доверительно поведал мэр генералу. Взбелениться по новой тот не успел. Велес продолжил речь. — Аргументов у меня ровно 50 миллионов. — А? У генерала мгновенно спутались мысли. — Чего? Рублей? — Я вас вроде не оскорблял, генерал. Так зачем же вы ругаетесь такими неприличными словами? — Евро, конечно. — Авш! — очень мудро заметил по этому поводу Туманов. Замолчал. Задумался. Тряхнул головой и глухо ответил. — Издеваешься, юнец. Откуда у тебя такие деньги? Ты вообще кто, блин? — Вот именно этот вопрос вам следовало задать, едва вы сюда вошли. А не размахивать вульгарно всяким огнестрельным железом. Велес помолчал, отбарабанил пальцами какой-то мотивчик и заговорил снова. — Только ответа вы все равно не получите. — Скажу, и вас придется убить. Генерал неуверенно ухмыльнулся. — Если вам повезет, и вы улизнете отсюда живым, вас уничтожат после... Меня, кстати, тоже. Такая информация стоит жизни, причем всей, иногда даже буквально. «Ну, допустим, улизнуть — это громко сказано. У меня тут 10 солдат, и вся твоя охрана стреножена. А вот сколько людей вы видели внизу?» 4, все на прицеле». Генерал замолчал, крепко стиснув челюсти, и нехорошо покосился на стену кабинета. «Именно», — кивнул мэр, — «следовало сначала проверить кабинеты. Они закрыты. Но если бы вы были более внимательны, генерал...» то заметили бы, что закрыты они изнутри. Вы заметили таблички «бухгалтер» и «заместитель»? У нас бухгалтерия внизу, а замов у меня нет. Обычно кабинеты пусты. Обычно. Да, не спешите засылать своих ребят по кабинетам. Снизу тоже не только девочки у окошек и пацаны на воротах. Генерал склонялся к приказу начать боевые действия. Велес, как бы между прочим, заметил. — Мои парни вооружены глазами духа. Ваши ребята погибнут почти мгновенно. — Глаз духа — запрещенное оружие, — пробурчал генерал. — Есть мнение, что его вообще не существует. — Есть. — мэр опять кивнул. — Хотите, проверим его справедливость, либо ошибочность. Генерал сглотнул и отрицательно замотал головой. От глаза не существовало защиты, за исключением цельного куба из догонита Б. Кислотное оружие, стреляющее небольшими ломкими капсулами, взрывающимися при поражении цели. В облаке образовавшихся брызг кислоты человек мгновенно превращался в частое решето. Причем самый тяжелый бронежилет прожигался насквозь за долю мгновения. Органика еще быстрее. Одной капли хватало, чтобы за 3 секунды проесть метр высокопрочной стали. Малоизученная, лучше ее просто невозможно было изучить, кислота, порожденная одним из растений зоны, даже догонит А проедала. Правда, не сразу. Кто бы мог подумать, что когда-то обычный одуванчик мог породить растение, чей сок являлся сверх всяких мер едкой кислотой. Все-таки зона... это самое чудесное из всего, что случалось с матушкой-землей. Знаете, патроны, точнее капсулы к глазу, очень дорогая вещь. Просто чудовищно дорогая, — пожаловался мэр генералу. У меня тут где-то даже маленькая ванночка есть с этой кислотой. На литр примерно. Из догонита Б. Знаете, держу так, поразвлечься. Кстати, представляете, вот 10-тысячная банкнота америкосская. Практически сразу исчезает. А тысячная еще с пару секунд лохмотьями плавает. Удивительно, правда? А вот евро... Я тебя понял. Генерал задумчиво кивал сам себе, взгляд затуманился. Он о чем-то напряженно размышлял. Деньги тебя не интересуют. У тебя их достаточно. И ты не просто зачуханный политишка, дорвавшийся до кормушки. Американцев не любишь. А что? «Америкосы, говоришь?» «Да, знаете ли, мутные они какие-то», — поморщившись, сообщил Велес. Все они на баксы свои поганые меряют. Все бы им купить или продать. Америкосов я не понимаю. Изворотливые, жадные. Да, в конце концов, из них ведь по-русски почти никто не говорит. Чурки одним словом. Хе-хе, что правда, то правда. Впервые за весь разговор по-настоящему улыбался генерал. Чем-то ему насолили заграничные товарищи по разуму. «Проход, говоришь? Двусторонний? То есть ты будешь переправлять людей туда и каких-то забирать обратно, так?» Велес с улыбкой кивнул. Генерал, нахмурившись, хрустнул пальцами. «Я, конечно, не сильно-то и против, но видишь ли, парень, вынужден тебя огорчить. Этот бизнес уже занят. Там работают очень серьезные люди. И доход мой совсем неплохой. Скоро дачу под Москвой куплю, так что я даже не знаю». «Вы говорите о змее?» «Хм, да». Генерал удивился искренне, но ненадолго. Хитро прищурился. «Вот если бы змей, к примеру, рано поутру не проснулся бы или в аварию попал. Нынче ведь как с ума все посходили? Так или хачат на дорогах, так или хачат. Вот тогда бы некому стало бы заниматься этим... делом». «Змей — мой человек». «А?» Генерал забавно моргнул двумя глазами. «Твой? Подожди. Артефакты, что офицеры с купщиком толкают? Грек, Нарзан, Зяблик, Димон?» «Стоп!» Велес сверкнул глазами так, что генерал вновь удивился. Оказывается, за этой маской спокойствия и вежливости хорошо воспитанного человека скрывался кто-то весьма дикий и даже кровожадный. «Зяблик, этот человек работает без моего разрешения. Будьте любезны, уходя, оставьте всю известную вам информацию по всем известным вам скупщикам. Раз уж у нас теперь общий бизнес, нам стоит поддерживать друг друга и пресекать всяческие попытки посягательства на монополию нашего бизнеса всевозможных преступных элементов». «Ладно, оставлю и своих тряхну насчет контактов». Генерал внимательно смотрел на мэра с таким лицом, будто увидел его только что и впервые. «Не так давно один мой офицер получил заказ на поимку зомби. Он исходил от тебя, парень?» «Если не от меня, то заказчик уже дышит сквозь землю. Или озеро», — весело улыбнулся мэр, так весело, что стало сразу ясно. Его это был заказ, и только от него здесь и могли исходить такие заказы. «Твою мать!» — генерал уныло хмыкнул. «Слушай, если у тебя все здесь так плотно схвачено... Все те преступные группировки, как я считал, конкурирующие, работают на тебя. То нахрен тебе платить мне такие бабки? Ты ведь и так через кордон только что с плакатом «Пропуск оплачен» не ходишь. В чем подвох?» «Вы правы, генерал. Подвох имеется». Велес провел ладонью по волосам и тяжело вздохнул. «У меня давно есть ключи от всех ваших дверей и куплены билеты через все коридоры кордона. А теперь я хочу купить и стены, и мебель». «То есть...» — генерал нервно облизнул губы. «До него дошло, о чем идет речь. Ты хочешь купить кордон? Мой участок кордона со всеми потрохами?» «И потрохами, и фундаментом. Через вас будут проходить не только люди. Техника, оружие, еда, оборудование. Может, даже мебель какая-нибудь. И возить все это будут ваши вертолеты, ваши БТРы, а охранять в основном ваши солдаты. Камуфляж всего этого безобразия ляжет, конечно же, на ваши усталые плечи». Генерал начал ерзать на стуле. И было отчего. За такие дела, если они вскроются, его расстреляют, даже несмотря на отмену смертной казни. И весь личный состав кордона тоже, включая домашних животных и служебных собак. «Я не могу на это согласиться», — выдавил, наконец, генерал. С огромным сожалением выдавил, едва не плача. Он только что отказался от такой пенсии, какую мог себе позволить разве что император какой-нибудь из древних времен. «Да», — Велес огорченно вздохнул и устало сутулился. «Я ведь не сильно надеялся, конечно. Просто думал, а вдруг...» Вдруг согласится генерал Туманов, и мы вместе с ним заработаем много-много денег. Вот и пригласил вас к себе. Думал, 50 миллионов — очень солидная сумма. А учитывая, что за каждую поставку туда или обратно вам будут платить отдельно, и вашим солдатам, и офицерам тоже, думал, учитывая все это, вы непременно согласитесь. Видать, не судьба. Что с вами, генерал? Мне! Генерал бессильно дергал узкий воротник кителя дрожащей рукой. Лицо его пошло пятнами и непрерывно меняло цвет с бледного на ярко-красный. Мне что-то нехорошо. Душно тут у вас, Алексей Сергеевич. Вы позволите? Велес поднялся и подошел к генералу, протянул руки к его шее. Генерал не ответил, у него начали закатываться глаза. «Не беспокойтесь, сейчас вам станет лучше». «Сердце, генерал?» «Нет, не сердце. Что-то не так у вас с давлением». Генерал не слышал слов и не чувствовал пальцев мэра, почти нежно ощупывавших его грудь и шею. Пальцы остановились в районе шеи. Несколько плавных движений, одновременный резкий тычок костяшками пальцев. Генерал даже застонал, едва слышно. Видать, больно было. Еще несколько движений. Велес вернулся на свое место. «Что? Прошу прощения, мне, видимо, стало плохо», — пробормотал генерал, приходя в себя. Он неуверенно смотрел на дрожащие свои пальцы. Голова плавала из стороны в сторону. Взгляд был затуманен и какой-то погасший, что ли. «Вы едва не умерли», — Велес пожал плечами. «Если не начнете лечиться, следующий приступ станет последним, и даже мои знания тут не помогут. Я и сейчас не уверен, что вы не помрете у меня прямо на пороге». «Что вы сделали?» Генерал быстро приходил в себя, но видно было, что он испытывал стыд. Туманов не просто следил за своей физической формой, он жутко переживал и очень стыдился того, что возраст уже не позволяет ему поддерживать эту фигуру. И, видимо, он решил, что крепкий дух непременно окажется сильнее стареющего тела. Только что генерал едва не заплатил сполна за свое упрямство и небрежение к своему телу. «Массаж!» — Велес пожал плечами. «Ему я обучился благодаря тому же, что позволяет мне держать в руках весь этот город. На самом деле это совсем не сложно. Особенно после 3 месяцев практики и 2 трупов, получившихся в результате практических занятий». «В смысле?» «Массажи бывают разные». Велес мило улыбнулся. «Этот изначально был разработан для бесшумных и, так сказать, затяжных убийств любителей массажных салонов». «Затяжных?» «Человек умирал через 3-4 дня после массажа от инсульта». «И зачем такому человеку, как вы, знать такие вещи?» — буркнул генерал. Он думал, и разговор этот его не интересовал, как и ответы мэра. «Я не всегда занимал высокое положение. К примеру, довольно долго я занимался устранением. Соответственно, и знания получал необходимые». «Да-да, замечательно». Генерал не услышал ни слова. Кивнул головой и замолчал, полностью погрузившись в свои мысли. Молчание длилось 10 минут, не меньше. Наконец генерал поднял голову. «Неужели, получив кордон, вы сможете получать такие прибыли, что сможете платить за наши услуги такие деньги?» «Конечно. Пока есть кордон, прибыли будут такими, что вам лучше и не знать об их истинных размерах. Для меня приемлема названная вам цена. Это немало для меня, но и не слишком много, генерал». «Хорошо». Туманов поднялся, чуть накренился, его еще шатало, и немедленно выправился. Вот что значит армейское воспитание. «Как только на этот счет поступят ваши аргументы, я сообщу о времени первого прохода через укрепление». Он достал из кармана маленький блокнот, взял со стола ручку. Осклабился в улыбке, протягивая Велесу бумажку с длинным набором цифр. «У нас там не всегда безопасно. А я не прощу себя, если люди моего компаньона попадут под прорыв». «Не надо», — он оттолкнул руку генерала. «Мы знаем этот номер». «Мы? Вы его не можете знать». — изумился Туманов, шокированно пялясь почему-то на бумажку с цифрами. — Он даже не на мое имя! — Счет по-прежнему в Швейцарии? — заинтересованно осведомился мэр. Даже приподнялся и любопытно заглянул в бумажку. — Коды доступа прежние? Счет на имя Александра Романовича Луконина? — Черт! — прорычал генерал. — Какого хуя? — Вас проработали до самых трусов, господин Туманов. Едва здесь появились мы. — Но в Швейцарии! — взвыл генерал, скидывающий на этот счет все свои левые заработки. Кстати, нехилые заработки. Насчет дачи он скромничал. Нынче генерал мог с нуля отстроить себе очень неслабый дворец. Правда, на этом счет показал бы дно. На чужое имя, через Тенсфилдс, никто не знает, что у них есть эти счета. Никто о них вообще не знает. Тенсфилдс? Велес, понимающе покачал черепом. Знаем такое, знаем. Вы даже не представляете, как трудно нам было наладить этот банк в нужную сторону. А какие проблемы были с теневыми клиентами на вроде вас? Ужас просто. Рекламу же не дашь. Успешно сокроем ваши доходы от всего долбанного мира. Тяжко нам пришлось. Генерал ничего не сказал. Спрятал бумажку с номером. Оправил китель и повернулся к двери. Едва он взялся за дверную ручку, Велес позвал его. — Генерал! Туманов не обернулся, только спина напряглась. Чувствовал, что сейчас услышит что-то такое, что услышать не хотел бы. «Могу ли я передать привет одному очень хорошему и алчному господину?» «Кому? Я передам», — проворчал генерал, все так же, не поворачиваясь. «Черепу», — спокойным голосом произнес Велес. «Передайте привет Черепу. Скажите, что мы решили забыть о нем. Начисто. Теперь мы работаем с генералом Тумановым. Но если его личный бизнес не будет расти выше сегодняшней нормы, а еще лучше исчезнет вовсе, мы не обратим на это внимания. Сделаем вид, что не видим». Генерал медленно, очень медленно повернулся. «И почему меня это совсем не удивляет?» — сказал Туманов, уныло кривя губы в чем-то, что, наверное, могло бы стать улыбкой. «Считайте, что Череп больше не имеет никаких дел на кордоне. Пусть Череп исчезнет в небытие. Останется только Туманов». «Прекрасно! Мы сработаемся, генерал!» Туманов повернулся и вышел. На пороге он чуть слышно прошептал. «Кто же вы такие, мать вашу?» Велес широко улыбнулся. «Классно он завернул этому генералу про ванночку. Нет тут никакой кислоты, конечно». Ты не смог бы, Велес, довольно почтительно относившийся к фигуре господина Бакса, так измываться над его бумажными детьми разного достоинства. И все-таки отлично все получается. Проблемы решены. Велес потянулся всем телом, млея от удовольствия. Потянулся в нижний ящик стола, чтобы выпить немного вина, вспомнил, что там только водка, и передумал. Залез на стол, повинуясь сиюминутному порыву, и начал отплясывать, насвистывая незатейливую мелодию. «Босс!» — спустя несколько минут вошел в кабинет Лом. Он держал в руках список с именами и адресами скупщиков. Кое-где просто адреса, где проводились встречи, оставленные генералом. Застыл на пороге, глядя на босса, выкидывающего коленца посреди рабочего стола, причем насвистывающего что-то идиотское и с закрытыми глазами. «Попозже зайду, когда вам станет лучше», — тихо-тихо прошептал Лом, чтобы, не дай Боже, не услышал босс, выходя прочь и аккуратно прикрывая дверь за собой. Уже через неделю позвонил Туманов и спросил о времени прибытия первого груза. Счет генерала солидно потолстел, и последние сомнения старого солдата растаяли, аки дым от костра тает в ветвях всякого древесного типа. Мэр вежливо поприветствовал генерала, сообщил, что для начала на кордон прибудут 5 молодых людей для стажировки в рядах его доблестных воинов, а уже потом пойдет груз. В конце Велес, проявляя высокую культуру речи, не меняя тона, которым излагал поток вежливых слов, добавил: «Генерал, хуй вы шифруетесь?» На том конце воцарилась гробовая тишина. «Все телефоны вашей базы чисты от прослушки». «Откуда вы знаете?» сдавленно отозвались на том конце. «Шучу, не знаю я». На другом конце послышалась громогласная неприличная ругань. Даже по-украински. «Генерал, прекратите! Любой телефон, с которого вы позвоните мне в мэрию, прослушать невозможно». «Вы что, идиот?» — взвыл генерал. «Если жучок у меня в трубке, а?» «Да хоть у вас в жопе!» «С моего сигнала по принятии звонка на трубу звонившего непрерывно исходят сигналы во всех известных спектрах. Если в комнате, из которой вы говорите, никого нет, вас никто не услышит, а жучки будут передавать просто треск». «Какие сигналы? В каких еще спектрах? Вы что, мать вашу, несете?» Уже чуточку спокойнее отозвался Туманов. «Если вы специалист по этой дребедени, добро пожаловать, и мой хороший друг с жутковатым прозвищем вам все подробно разъяснит. Если нет, увы, я, честно говоря, сам не до конца понял». «Да прекратите ругаться, мы все испытали. Ни один жучок не работает, если звонок идет через фон». «А? Это то самое устройство, которое блокирует жучки». «Да, точно. Только есть один изъян, незначительный». «Какой?» «Ну, все испытатели устройства получили рак мозга». Велес, скривившись, отстранил трубку подальше от уха. Оттуда неслись дикие матерные вопли. Когда они стихли, Велес заговорил вновь. «Я пошутил, генерал». «Да правда, пошутил. Мы до сих пор не знаем, от чего они умерли им». Велес с удивлением посмотрел на трубку с новой силой, исторгающую матерные слова и выражения. «Однако он совсем не понимает шуток». Все же генерал вскоре успокоился, и Велес больше не позволял себе отвлеченных разговоров. Правда, в тот самый день среди солдат прошел слух, что генерал совсем не в духе. Ни с того ни с сего, громогласно матерясь, он долго пинал телефонный аппарат в комендатуре, пока тот не стал похож на блин. А потом почему-то достал пистолет и выпустил в несчастный аппарат всю обойму. Генерал не верил в надежность неведомого устройства. И, кстати, правильно делал. Фон сейчас использовался организацией во всех важных телефонных переговорах, включая переговоры с видеоканалом, но, тем не менее, 100% гарантии от прослушки он не давал. Поэтому разговоры повышенной важности, такие, например, как с арабом, всегда велись в завуалированной форме и никогда открытым текстом. Ну, одно дело араб, другое — генерал одного из десятков гарнизонов, раскиданных по всей немалой длине кордона. Возможно, их разговор с генералом прослушивался. Мысль вообще-то идиотская, но все может быть. Да только вот если каким-то чудом мифическому слухачу удалось подслушать разговор, несмотря на все устройства защиты, фон был лишь одним из нескольких. Сей разговор будет переправлен одному архиважному человеку из военной разведки. Человек немедленно примет меры, отработает свое второе жалование, уничтожив запись и приложит максимум усилий для сокрытия самого факта общения мэра с генералом. Впрочем, даже эти меры будут лишними. Правительство смотрит сквозь пальцы на все, что связано с незаконной торговлей, такими прекрасными вещами, как артефакты. Причин много, и одна из них — организация. Лично Велес мог только посочувствовать тому идиоту, который всерьез попытается пресечь переброску артефактов через кордон. Если операции, связанные с наркотиками, камуфлировали очень тщательно, то с артефактами все было намного проще. Государства не слишком рвались начинать борьбу с этим явлением, часто полезным и для них. Спустя 2 часа к кордону выехали на служебной машине 5 человек, известных мэру как Лом, Тит, Ляп, Щеголь и Сега. Им предстояло попробовать зону на вкус и постараться не дать ей попробовать на вкус их. Все 5 должны были принять участие в нескольких вылазках военных в километровую зону отчуждения внутри охраняемого периметра и понюхать аномального пороху. Причем в обычном солдатском обмундировании и с безнадежно устаревшими калашами. «Зачем?» Вот и Лом спросил, и Кеша тоже. Велес ответил. И отправились ребята повышать квалификацию. За каким только так никто и не въехал, а более подробно никто и не разъяснял.